Накануне второго пришествия. Книга вторая. Глава Соломон. Вы сказали, что благополучие, благосостояние государства Израиля при Давиде и Соломоне явилось результатом того, что в то время у народа была настоящая вера. Это совершенно верно. Но здесь есть, я обратил внимание вот на какой любопытный нюанс. Вспомним как бы историю Соломона. Сначала Бог ему предлагает, говорит, проси все, что хочешь. И Соломон просит не богатства и благополучия, а мудрости. За что Бог ему отвечает? За то, что ты попросил у меня мудрости, а не богатства и прочего, ты получишь и мудрость, и богатство, да, твое будет огромным и так далее. Это все понятно. Но, читая Ветхий Завет, я обратил внимание на один, на мой взгляд, очень любопытный факт. И там четко сказано, что царю Соломону из других государств, но я не помню сейчас, как дословно, я суть передаю. Так вот, ежегодно царю Соломону из от других государств поступало 666 талантов золота. Я, причем цифра оговорена четко и понятно. Я думаю, что эта цифра не случайна. И мы на этом факте, на этом примере мы можем видеть, как с одной стороны настоящая вера дала, обеспечила государству Израиль огромное благополучие, а с другой стороны, как это благополучие, мы видим, начало подтачивать постепенно и незаметно эту истинную веру. И сначала Соломон начал капище строить для своих многочисленных жен, ну а потом цари уже впрямую начали отвлекаться от Бога, последующие. Вот. И вот если взять пример нынешней России, вы совершенно справедливо говорите, что если мы выработаем настоящую понятную цель и национальную идею, то Россия может дать огромный взлет. Это верно. Но, на мой взгляд, мне кажется, это только половина этапа, потому что мы должны быть готовы к тому, или, скажем так, по крайней мере, смочь выдержать то искушение, которое неминуемо будет, если Россия поднимется. Искушение духовным и материальным благополучием, которое может на нас упасть совершенно неожиданно. Это будет, по крайней мере, не менее трудная задача, чем выработка цели и национальной идеологии. Естественно. Иначе, понятно, объясняю, Сергей Николаевич? Да. Вот. Иначе, я думаю, что с нами может произойти, как с Израилем при Соломоне. Я думаю, что сейчас мы не погибнем, как мне кажется. Вот. И определенный, скажем так, всплеск, рост развития государства, он будет в том или ином плане. А вот потом уже будет зависеть от того, как мы сможем это воспринять. Ну, либо да, из я понял. Либо вперед. Дело в чем? Дело в том, что у нормального человека, а тем более у единобожника, всегда две цели. Должна быть диалектика. То есть нельзя служить двум господам, сказано в Библии. Но двум господам нельзя, выбирая одного из них. На самом деле цель одна – это уподобление Богу. Но за ней идет вторая цель – это выживание, спасение жизни, укрепление жизни – это уже роль государства. Поэтому здесь как бы идет одна масштабная, главная, стратегическая, а вторая – тактическая. В этом плане они не противоречат, а, скажем, поддерживают друг друга. Это первое. Второе. Любая идеология без нравственности нереально. Вы согласны со мной? Ну, вот здесь, да, вот здесь очень точное замечание. Вот возьмем фашизм. Это была достаточно четкая идеология. Там была тема, причем очень серьезная тема проникновения в духовность и развития духовности. Они изучали восточные религии, они всерьез увлекались мистикой. Гитлер был, так сказать, насквозь мистический человек. Он говорил, что если судьбе будет угодно, меня уничтожат за 3 дня. А на него было 40 покушений, и шансы выжить один из 2,5 триллионов. И он, тем не менее, выжил. То есть, этот человек был не просто незаурядный, а этот человек был, скажем так, с допуском к высшим планам. И знаете, что это подтверждало это, скажем так, эту версию? Нет. Немецкая Германия опередила в развитии техническом лет на 50, если не на 100, все остальные страны. Они ведь первые придумали атомную бомбу, оттуда бомба пошла. Они средства доставки ракеты придумали, вплоть до того, что до сих пор секретные технологии скрываются, постоянно ходят версии о летающих тарелках, которые уже тогда были созданы. Ну, в общем, прорывные технологии, равным которого вообще не было. Креста рядом не стояло. И это все результат тоже вот концентрации определенной высокого уровня духовности. Вот, но эта духовность была, скажем так, поддержана не любовью, а рациональностью. И вот к чему поклонение духовности привело, мы знаем. Так вот, любая идеология, если она, скажем так, должна быть жизнеспособной, и она должна не погубить государство, а спасти и народ, она должна быть нравственной. Без этого никуда. Это очевидный факт. Но понятие нравственность, оно создано не борющимся пролетариатом, как утверждали еще недавно партийные, так сказать, боссы советские. Понятие нравственность, оно без религии не может существовать. Знаете почему? Ну, здесь нет, не знаю, прямо скажу. Потому что нравственное поведение – это поведение с учетом интересов другого человека. Но самые зачатки нравственности, правильно? Не убей, не укради. Для того, чтобы я уважал другого человека, я должен ощутить единство с ним. Логично? Да. На внешнем уровне единство невозможно. Значит, я должен на внутреннем уровне ощутить единство. Именно религия, давая понимание того, что есть, скажем так, единый Бог, до единобожия, что есть боги, которые всеми управляют, что есть высшие силы, она, религия, позволяла людям выйти за пределы своей физической оболочки и ощутить духовное единение. Поэтому именно религия давала... И вот это вот те, кто достигал вот высокой степени единства, в Ведах сказано, что тот, кто верит в Бога, ощущает, что вся Вселенная – единое существо живое, как бы. Так вот, именно те, кто чувствовал веру в Бога, они... и давали нравственные заповеди. Поэтому без религии человек превратится в животное, потому что главное отличие человека от животного – это именно религиозное мышление. Так вот, для того, чтобы в России была идеология, нужно понять, что такое нравственность, и сопрягать ее с идеологией. А для того, чтобы понять, что такое нравственность, мы должны понять, откуда эта нравственность идет. Она идет из заповедей. Из религии, но если говорить предметно и конкретно, из 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Иисуса Христа. Значит, если говорить об идеологии, которую должна иметь Россия, нужно понять, что такое нравственность, и нужно понять, в чем смысл иудаизма, в чем смысл учения Христа. И тогда идеология, нравственность и высшая цель, они будут едины, будут дополнять друг друга. Логично? Да, верно. Теперь насчет Соломона. Когда Бог сказал... Да, извините, пожалуйста, вот как раз-таки вы его четко и все понятно объяснили, но, скажем так, уточним, вопрос остается нюансом. При Соломоне же была четко выработана цель, была религия, причем цель была верная, а направление все равно не смогли удержать, все-таки поддались, не смогли преодолеть искушение благополучия. Вот почему так получилось. Секундочку, сейчас все мы это дело... разберем. Так вот, Соломону Бог предлагает выбрать богатство, что там еще, власть или деньги? Проси, что хочешь. Так вот, на самом деле разговора, конечно, Бога с Соломоном не было, мы же это понимаем. Это опять же аллегория, шифр. В чем смысл этой аллегории? Знаете, в чем смысл? Для чего она изложена? Вот здесь... Это система приоритетов. Если для человека главное деньги, он их потеряет. Если для человека главная власть, он будет иметь деньги, но потом потеряет и власть, и деньги. А если для человека главная мудрость, а что такое мудрость? Это ум, в котором любовь на первом месте. То тогда он будет иметь и власть, и деньги. Но завершая эту притчу, нужно было сказать, что главное, это даже не мудрость, а любовь. Потому что мудрость исходит из любви. Вот Соломон взял мудрость, значит, он взял не первое звено. Начнем с этого. Значит, если мудрость главная, а не любовь, значит, уже будет крен в духовность. А будет крен в духовность, будет расти гордыня, дальше будут проблемы. Логично? Да. Дальше. Соломону приносили 666 талантов золота. Почему-то слово «талант» у нас эквивалента «золотым слитком», знаете? Нет. Потому что талант – это мера вложенного труда. Это энергия. Понял. Скульптор Каненков говорил, талант – это энергия. То есть, когда у человека нет высокой энергии, он не сможет быть талантлив. А высокая энергия идет из любви. Поэтому талантом называется как бы достижение человека, на самом деле энергия. Самое талантливое существо какое? Дьявол. Люцифер лучезарный, то есть сияющий, то есть выше всего энергии у него. Но это так, между прочим. Идем дальше. Почему именно 666? Не задумывались над этим или задумывались? Ну, вот как раз таки намек на то, что как благополучие. Нет, это сейчас современные транскрипции 666, которая много раз повторяется, символ дьявола и прочее. А почему именно три шестерки? У китайцев шестерка, кстати, очень гармоничное число. Да, вот здесь не знаю. У китайцев знаете, какая самая страшная цифра? У них на дверях этой цифры нет, насколько я знаю. Как во многих гостиницах на Западе нет цифры 13. У китайцев самая страшная цифра – это четверка, это символ смерти. Так вот, почему же все-таки, да, почему же все-таки три шестерки? Знаете почему? Ну, видимо, от сотворения мира, наверное. Вот если воду один очень талантливый, так сказать, человек проводил эксперименты, у него даже книжечку написал. Он медленно нагревал воду по определенной экспоненте и увидел, что вода приобретает ячеистую структуру. То есть вода имеет скрытую информацию. Вода – это жидкость, но она имеет информационную структуру в виде ячеек. Вы знаете, как мед определяется, натурально это поддельно? Да, я ролик видел. Натуральный соты дает, когда водой поливают. Когда вы поливаете натуральный мед, то мед, расплываясь, принимает форму сот. А форма сот – это шестигранник. Да. Так вот, наша Вселенная имеет ячеистую структуру. Она не просто размазана, она ячеистая. Она все квантуется, все идет порциями. Так вот, основная порция Вселенной, самая устойчивая – это шестигранник. Поэтому шестерка – это символ благополучия, это, можно сказать, символ власти над миром, над Вселенной. То есть, если шестерка – это символ Вселенной, то три шестерки – это как бы трехкратная Вселенная, это торжество Вселенной, это, можно сказать, поклонение жизни. Только поклонение жизни во вселенском масштабе. Но Вселенная вторична, а Бог первичен. Поэтому три шестерки означают число дьявола. Это означает поклонение Вселенной во всех ее высших аспектах, поклонение высшим энергиям, но не Всевышнему, потому что Всевышний за пределами энергии, он за пределами времени. А дьявол, он как раз купается в энергии, потому что энергия – это и есть сверхспособности, это есть желание, это есть исполнение желания. Идем дальше насчет Соломона. Значит, главное не то, что народ был верующий во времена Соломона. Главное, что, чего сейчас, кстати, нет, это была не просто вера, скажем, царя Давида и Соломона в Бога, а также народа, который они к этому приводили. Что весьма важно, что здесь царь. Почему я говорю о двух целях? Должна быть диалектика. В любом племени первобытном кто есть? Вождь и шаман. Вождь и шаман. Без шамана никуда. Шаман умер, надо срочно искать нового, потому что без него просто дел не будет. То есть нужна диалектика, тактика и стратегия. В этом плане Давид и Соломон совмещали вождя и шамана на какое-то время. То есть царь народ приводил к единобожию и к нравственности. Что это означает? Это означает очень важный момент. Равенство народа и царя перед нравственным законом. И это, кстати, до сих пор сохраняется. Уже мало что осталось, но сохраняется в Израиле. То есть в израильском государстве нравственный закон и заповеди стоят над руководителем государства и над народом. То есть все равны перед нравственным законом. Поэтому ихнего президента там, или премьер-министра через 10 лет сажают в тюрьму за какие-то там прегрешения, потому что он перед нравственностью такой же, как и граждане другой страны. И известный, очень талантливый политолог Яков Кедми на передачу Соловьева сказал очень любопытную информацию. Он сказал, что единственная армия в мире, где солдат может не подчиниться командиру, если считает, что его приказ преступный, это Израиль. Это означает, что нравственность выше приказа командира. Да, то есть для Израиля нравственность и вера в Бога важнее, чем царь, говоря простым языком. А вот в России над законом сначала была поставлена церковь, объявив церковь святой, непогрешимой, ее сделали неподконтрольной и вывели из-под наказания, контроля из-под закона. Если Христос Бог, и Он не безгрешен, непогрешим, значит, и церковь, как тело Христово, непогрешима. А если она непогрешима, она не подлежит ответственности и наказанию. Значит, уже закон на нее не распространяется, даже высший. Более того, ведя практику прощения грехов, первоначальное христианство, православие как основа его, как основа православия, ведя практику прощения грехов, священники себя поставили над нравственным законом. Не Бог прощает, а они прощают. Значит, если они прощают грехи, кто их может наказать? Он сам себе грехи отпустит. Да. Поэтому произошла ликвидация ответственности руководящих товарищей перед нравственным законом. А вождь всегда следует за шаманом. Шаман дает стратегическое направление, вождь его реализует тактически. Поэтому рано или поздно светская власть должна была копировать власть духовную, ставить себя над законом. Вот отсюда и пошло рабовладельчество в период развитого православия и католичества. Почему рабовладельчество? Потому что нравственный закон запрещал человека делать рабом, а священники, прощая грехи, разрешили, можно сказать, все. Поэтому и опять вернулись к рабовладельчеству достаточно спокойно. И в этом плане, когда говорят, что верхом безнравственности был, скажем так, были идеи Геббельса и Гитлера, когда они говорили: убивайте, насилуйте, жгите, режьте, мы берем на себя всю ответственность. Это кажется невероятным кощунством, то есть хуже фашизма, кажется, ничего не было. А на самом деле было гораздо хуже фашизма. Хуже преступника знаете кто? Тот, кто сделал его преступником. Хуже убийцы, заказчик убийства. Согласны? Да, вот здесь верно, да. Так вот, заказчиком убийства знаете, кто является? Католическая церковь, которая отпускала грехи за деньги. Тем самым она говорила: вы свободны от нравственности, платите деньги, и мы вас отмажем от всего. Так то же самое говорил Геббельс и Гитлер, только уже более откровенно. Поэтому мы видим, пытаемся бороться со следствием, не понимая, что нужно работать с причинами. А у нас мы привыкли только перед носом что-то появилось, вот с этим и бороться. А на причины мы не выходим. Так вот, почему Соломон, правильно управлял государством? Потому что он боялся наказания Божьего, как и все жители страны, и Давид. И он понимал, что Бог накажет. У него была ответственность, равная, как у всех других людей перед Богом. Поэтому он придерживался нравственных законов, и поэтому он понимал, что все едины перед Богом, и значит, нужно не о себе, в первую очередь, заботиться, а в принципе обо всех. Что закон должен работать и помогать всем, а не только одному, уничтожая других. Вот в этом плане, поэтому Израиль так многого добился. Это первое. Второе. Почему Израиль погиб? И почему они утратили веру? Ну, вот это да, интересно. Потому что евреи, иудаизм как таковой появился, скажем так, на фоне принудительной веры в Бога. То есть, чтобы евреи поверили в Бога, их нужно было гонять два поколения по пустыне, чтобы у них в файлах подсознания смычка четкая пошла, что только Бог спасет, что на Бога нужно надеяться, что нужно следовать заповедям Бога, и тогда Он поможет и спасет. То есть это уже на генетическом уровне должно было воспитаться. Но это всегда поддерживалось кнутом. Скажем так, существование хорошее начиналось, тут же начиналось ослабление веры в Бога, и дальше это написано в Ветхом Завете, вера у еврейского народа ослабла, и тогда Бог наслал на них соседнего царя с войной. То есть унижение евреев связано, можно сказать, с их спасением из-за ослабления веры в Бога. И вот эта вот принудительная вера в Бога, о чем народ тогда был несовершенен, он боялся, для язычников Бог это сила, и только сила. Силы нет, он в Бога верить не будет. Поэтому на переходном этапе от язычества к единобожию нужно было сохранить, скажем так, представление, что Бог – это сила, но уже не столько сила, сколько справедливость. Это первое. И второе – страх Божий, сказано в Ветхом Завете, что страх Божий делает человека мудрым. То есть боязнь наказания за безнравственное поведение, она, естественно, выстраивает правильно человека. Пока есть страх, пока есть кнут, человек будет себя правильно вести. А поскольку человек имеет животное начало, то как бы далеко ни кнут не был отнесен, он все равно где-то должен маячить. То есть человек может добровольно выполнять любой закон, но при этом он должен знать, что если он не выполнит, он будет наказан. Так мы устроены. Просто чем больше человек развивается, тем больше он сознательно исполняет закон. Но тем не менее он должен знать, что при нарушении закона будут проблемы. Если человек 100% будет знать, что проблем не будет, он будет нравственно разлагаться. Вот именно это нравственное разложение обеспечило православие и католичество, начав прощать грехи. Люди поверили в то, что они могут сделать все, что угодно, и не будут наказаны. Вот это начало распада, который длится уже более 500 лет. Поэтому сейчас нынешнее состояние, скажем, общества западного и американского ниже уровнем, чем Содом и Гоморра. В Содоме и Гоморре не насиловали своих детей, там не было сатанинских церквей, ну и так далее. Так что сейчас уровень гораздо ниже. Ну, соответственно, будет и чем сильнее натягиваем лук, тем быстрее дальше летит стрела. А Христос как раз утверждает, что мы все дети Божьи, и что смысл жизни не ищите на земле, а будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Христос дал механизм добровольной модели, модели, которая дает радость от того, что мы развиваемся, что у нас душа наполняется любовью, что мы уподобляемся Богу. То есть это принципиально другая модель. Но для того, чтобы эту радость испытать, чтобы ощутить, что человек уподобляется Богу, он должен преодолеть барьер человеческих ценностей. Опять же, возвращаемся к опыту Иова, потому что счастье, оно не падает с неба, оно зарабатывается. И для того, чтобы быть свободным, нужно, так сказать, снять кандалы. Это тяжелая работа. Вот, поэтому Христос показал путь и обозначил, как это достигнуть. Что нужно, что должен каждый пройти определенные страдания, и лишения, и ограничения. Для этого и нужно было быть распятым. Хотя бы вот удалиться на 40 дней в пустыне без воды и еды. Кто сейчас это может сделать? Я думаю, если кто-то сделает, то выживет он вряд ли, потому что подготовки нет. Без еды еще ладно, но без воды никак. А у него это было периодически. То есть можно представить, если духовные пытки гораздо тяжелее физических. На какие страдания был готов и проходил Христос, если для него 40 дней в пустыне были эпизодом, можно сказать. Кстати, именно 40 дней в пустыне, где максимально ограничены все желания, жизнь, инстинкты, там и раскрывались способности в это время. Вот почему сцена искушения Христа была именно в пустыне и именно на 40-й день. Понимаете теперь, в чем дело? Да, понятно. То То есть, опять же, это не случайно. При чем тут пустыня? Почему он, почему, так сказать, его дьявол искушает именно в конце поста? А на самом деле, опять же, шифр. Здесь говорится о том, что когда человек максимально отрешается от всего, вот здесь ловушка, как раз о которой вы говорите, что человек преодолеет огонь, воду, а медные трубы может не пройти. То есть он, люди могут удалиться в пустыню, голодать, страдать, четко выдерживать эти страдания. И, так сказать, крах будущего могут даже перенести. Но когда коснется уже высших аспектов, вот того, что вот он вот выше всех, он самый святой, и что вот он ближе к Богу, вот тут и начинается самое опасное дело. Вот здесь вот дьяволы вылезают, поэтому сцена искушения там и дана. Все царства на земле. Что такое пир, на который приглашает хозяин? Знаете, почему пир употребляет Христос, понятие пира? Нет, почему на пир, не знаю. Если кого-то приглашает царь на пир, это означает, что человек должен пойти туда, соблюдать дресс-код, одеться так, как велит царь. Требует правила. А, ну понятно. И вести себя строго так, как положено во дворце. Вот, допустим, самураи, самураи вокруг своего господина, когда он спал, они ложились вокруг для защиты. Самурай никогда ногами не ложился в сторону господина, первое. И второе, никогда меч самурая острием не был обращен в сторону господина. Всегда в другую. Это кодекс, который, дресс-код, который все, безусловно, соблюдали. Так вот, когда идут кому-то во дворец, то очень тщательно учат все правила, чтобы не влететь в серьезные проблемы. Я слышал, советского посла английская королева выгнала с приема. Знаете, за что? Нет. Он пил чай, который ему предложили, и скушал дольку лимона, которая была в чае. Да, оказывается... Лимон надо есть не отдельно. Если он чай, его есть нельзя. И вот за такое грубое нарушение этикета, я слышал, выгнали. Ну, не знаю, это сказка или нет, но, во всяком случае, это похоже на то, как четко должны соблюдаться правила в серьезных заведениях. Так вот, к чему это все говорит? К тому, что когда наступит Царство Божие, оно приближается, то нужно выполнять определенные правила. Нужно четко сдерживать и преодолевать инстинкт самосохранения, продолжения рода и поклонения жизни. Иначе смерть. Иначе царь накажет. Так вот, как раз есть четыре категории людей. Первая, о которой говорит Христос, те, которым на все наплевать. Которые просто... Это атеисты. Понятно, эти не жильцы. Вторые, которые озлобились и даже убили слух царя, который их послал, эти гарантийно будут убиты. Это якобы верующие, на самом деле верят они не в то. Как Христос говорил, волки в овечьей шкуре. Это, так сказать, убеждены, эти люди, которые атеист, он честнее лже, так сказать, верующего. Это вторая категория. Третья категория, которая тоже будет наказана, которых взяли с улицы, но они оказались не в праздничной одежде. Понимаете, кто это? Ну, в общем, кто не готов еще, но подробнее не готов сейчас сразу сказать. Это те, кто понимает, что вот когда уже начнет, так сказать, жара на всей земле, когда уже начнется, ну, в принципе, все. Да, все. Тогда все массово поверят в Бога, побегут и будут кричать: «Ой, мы верим в Бога». А толку не будет. Ну, понятно. Потому что они верят в Бога из страха. Они верят в Бога как средство для выживания. Эти туда же пойдут. И только те, кто верил и был готов прийти на пир, и, соответственно, подготовился, как притча о 10 девах, 5 дев, которые заранее готовились, вот те могут проскочить. Угу. Но так же, как вот есть несколько категорий, как люди, которые как зерна, которые воспринимают Царствие Божие. То же самое здесь на пир. Но здесь еще одна категория, которую Христос не упомянул. А это еще более, скажем так, тонкая и опасная проблема. Знаете, какая? скажем так, поддадутся наслаждению от пира. А потом, а те, я понимаю. Да, а те, кто потом попьют винца и начнут хамить хозяину. Ну да, да. У тех да. тоже будут проблемы. Так вот, как раз вот эта категория, что означает? Это что люди готовятся, наступает Царствие Небесное, у них раскрываются сверхспособности, при соприкосновении с тонкими планами способностей открываются сверхспособности. И они начинают вместо благодарности Богу и усиления веры в Бога, они начинают увлекаться с способностями, с собственной значимостью. И вот это вот последнее искушение, это уже искушение дьявола в пустыне. Когда дьявол говорит Христу, прояви сверхспособность, он говорит, не искушай Господа понапрасну. Что такое искушение? Это есть желание поставить корыстные интересы, то есть интересы тела и духа, впереди интересы души и любви. Вот смысл корости в чем. Система приоритетов. Вот так же, как Бог предложил Соломону, выбирая все, что угодно, он выбрал мудрость. Здесь именно правильный выбор системы приоритетов у Соломона был. Вот. Но для того времени правильный. Так вот, здесь у Христа как раз одна из главных в христианстве сцен Библии, почему она первой фактически идет, сцена искушения Христа в пустыне. И там как раз тема идет какая? Проявление сверхспособностей. Преврати камни в хлеб, полетай по воздуху, получи все царство. И он каждый раз от этого отказывается, говоря, что не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть высшее счастье, высшее знание и смысл исходят из Всевышнего, а не от способностей, не от собственной значимости. То есть здесь зашифрован как раз вот этот момент самого опасного, самого последнего испытания. Потому что я общался с теми людьми, которые имели доступ, такой серьезный доступ к тонким планам, и у всех практически одно и то же. Резкое, так сказать, поклонение тонким планам и программа самоуничтожения. А ведь если брать Индию, дело в том, что сначала человеку разрешают хулиганить, а потом начинают запрещать. Так вот, Индия, когда начала осваивать тонкие планы, индийская философия, все это нормально, и все прошло, и все по привычке считают, что вот выход тонкие планы, как это делают там раскрытие ситхи, там Индия и прочее, что им нужно подражать, а потом начинает сходить с ума, шизофрении, в больницу улетать и прочее. Потому что в Индии четко сказано, что там нужно внимательно читать Бхагавад-гиту. Там сказано, что любовь к Богу и стремление к Нему могут покрыть все грехи, и в этом смысл жизни. А вот европейцы про это, у индийцев это сидит в генах, потому что это четко прописано. А у европейцев все это замешано, так сказать, не совсем правильно, поэтому они начинают увлекаться вторым-третьим звеном, способностями, духовными планами. Ну а дальше начинается сумасшествие. Я в своих книжках писал, что дьявол – это существо, которое должно быстро сойти с ума. Потому что чем больше способностей, чем меньше любви, тем быстрее человек сходит с ума. Ну, как в апокалипсисе, Кокополы. Я понял, не расслышал. А кто писал? Что-что? Вы говорите, что дьявол... Кто сказал, что дьявол должен сойти с ума? Ну, это я утверждал. Это я писал, и я утверждал, да. Я просто не расслышал. Что ты сказал. Вот так вот, самую, так сказать, большую популярность дьявола и возвеличивание его значимости сыграла именно церковь, православное католичество, утверждая, что он неуязвим, что он вечен, что он силен. Дьявол – это бедное существо, которое на короткое время возомнило себя самым умным, самым таким, и после этого оно сошло с ума и деградировало. То есть, но, сказать, поскольку дьявол обитает не на какой-то горе, а в нашей душе, то дьявол постоянно возрождается нами же. Как только мы забываем о Боге и начинаем поклоняться способностям, тонким планам, высшим духовности, у нас начинает опять семена дьяволизма возрождаться. Поэтому дьявол давным-давно умер. Вот Ницше говорил, Бог умер. что он имел в виду. Он просто видел церковь и понимал, что Бога уже нет в церкви. Наверное, поэтому он говорил, что Бог умер. Не имея в виду Всевышнего. А во-первых, видя состояние церкви, это первое. А во-вторых, именно церковь и утверждает, что Бог умер. Потом воскрес. Бог-то вечен. Это мне как один мусульманин сказал. Вот, говорит, вы тут утверждаете, православные, что Христос Бог. Но почему-то у Бога есть мать. Если есть у Бога мать, значит, у него есть и дедушка, и бабушка. Тогда уж продолжайте жить. Ну, так можно до чего угодно договориться. Но это уже вопросы веры, не будем их, как говорится, трогать слишком. Нас интересует, как говорится, истина и то, что поможет нам, скажем так, прояснить картину мира и выжить в ближайшее время. Вот, так вот, возвращаясь к Давиду и Соломону, самое главное, что у них была ответственность, нравственная ответственность перед Богом, которая зачеркнута нынешней церковью, православной и католической. Поэтому я вот уже 25 лет постоянно говорю о том, что прощение грехов – это и сатанинский обряд, который осуществляется в церкви. Ну и правда, я в последнее время заметил, священники уже не говорят, я отпускаю грехи, они говорят, Бог отпускает грехи, а священник при этом присутствует. А как он определяет, как тогда священник определяет, Бог отпустил грехи или нет? Но это уже уловки, это уже лицемерие. Ну, в общем, нужно, тем более, что что такое прощение, когда человека прощают? Только тогда, когда человек говорит, вот человек нахулиганил, пришел и говорит, прости меня. Вы его простите только тогда, когда он скажет, я больше так не буду. Правильно? Вот так детей прощают. А если ребенок нахулиганил, приходит и говорит, папа, я буду дальше продолжать, прости меня. Как вы думаете, стоит его прощать? Ну, здесь, да, здесь понятно. Если его простить, то это разврат, развращение души ребенка. И мы его сделаем преступником, если так будем прощать. Поэтому Христос говорил о прощении грехов, потому что Христос мог изменить личность человека. Реально изменить. Через любовь, через правильное понимание мира. Он видел, как меняется характер человека. Поэтому он говорил, простятся, простились тебе грехи твои. Если бы он отпускал грехи, как отпускают священники, то придя в свое родное село, он бы всем отпустил грехи, и все бы выздоровели. А он никого не смог вылечить. Только единицы. Поэтому он сказал, нет пророка в своем отечестве. Значит, не Христос лечил, а сами люди своей верой, что Христос и подчеркивал, вера твоя спасла тебя. Он давал правильное направление. Он давал поддержку, чувство любви. И человек менялся сам. Вот главное, что было. А священники это все перекроили под то, что не обязательно меняться, не обязательно устремляться, ты, главное, приди в церковь, и тебе грехи отпустят. Чудовищная профанация. Человек не меняется. Более того, изменение человека, которое требовал Иисус Христос, ставил условием, и все 9 заповедей Христа, это ведь заповеди изменения характера. Все это было зачеркнуто. Почему? Потому что если человек, меняясь, снимает грехи, тогда ему священник не нужен. Поэтому и это противоречило, вот изменение характера в лучшую сторону, противоречило главной доктрине. Знаете какой? Нет. Миссии спасения Христа. Христос пришел и взял на себя все наши грехи. Понял. Значит, чтобы мелкие грешки почистить, нужно идти к церкви, которая является телом Христовым, и она также будет остатки грехов снимать. И все будет нормально. Погрешил, покаялся, приходи дальше. Вот логика. Это победа человеческой логики, коммерческой логики над логикой божественной. А Христос учил противоположному. Он говорил о том, что ты изменишься, грехи твои снимутся. Но если каждый из нас может измениться, тогда в чем миссия Христа? Тогда не в том, что он снимает грехи и церковь, а в том, что он помогает человеку измениться. А как помочь человеку измениться? Здесь церковь уже посредник. Она вместо посредника стала первоисточником. Фактически произошла ликвидация, можно сказать, веры в Бога, потому что священники с собой заслонили Бога, стали прощать грехи. А знаете, почему инкарнацию не признали? Реинкарнацию. Потому что мешает идея подчинения человека. Ну, здесь сложно так уж явно. Скорее всего, реинкарнацию отменили, потому что она противоречит доктрине высшего суда. Опять же, нужно напугать высшим судом. Если люди реинкарнируют, то тогда они будут реинкарнировать и дальше. Значит, идея высшего суда – это блеф. А если идея высшего суда – это блеф, то тогда как людей запугать и как их в храмы затащить? Значит, тогда нужно отменять реинкарнацию. Но тогда вопрос. Но ведь Христос же говорил о высшем суде. Христос-то не блефовал. В чем тогда здесь загадка? Загадка простая. Мы представляем высший суд, как всегда, по форме, что соберется, вот Христос сядет, Бог Отец сядет, и начнут они хвосты в гриву там взвешивать, оценивать и наказывать. А на самом деле высший суд – это же энергетика. Высший суд – это есть открытие тонких планов, и там сразу один налево, другой направо. Там в суде является природа, можно сказать. А почему сказано, что Христос будет при этом присутствовать? Потому что Христос, как бы его информация, и позволяет человеку пойти либо направо, либо влево, в зависимости от того, насколько человек душой принял то, что Христос говорил, или только головой. Поэтому как бы присутствие Христа – это присутствие не его собственноручное, не его физическое, а присутствие его учения, информации на высшем суде, которое сейчас и начинает происходить. То есть, так же, как второе пришествие Христа, это есть понимание того, чему он учил. Так же его и появление на высшем суде, это всего-навсего, скажем так, информация, в рамках которой можно выжить, не восприняв которую, можно не выжить. Ну, понятно, да, ясно. Вот так что... Как бы, если так вдуматься и убрать поверхностное формальное отношение, то Библию можно совершенно по-другому рассмотреть. Кстати, у меня есть несколько еще моментов любопытных. Потом найдем время, я могу рассказать о том, почему убили Иоанна Крестителя. Это было спланированное убийство. И почему Иуда поцеловал Христа. Почему надо было целовать. Любопытные версии, да. Но об этом попозже поговорим. Я понял, Сергей Николаевич, ну, подытоживая, возвращаясь к вопросу, я так понял, вот сейчас вас слушаю, что пришел к выводу, что пример расцвета Израиля при Давиде Соломоне и его последующая деградация – это, с одной стороны, демонстрация силы единобожия, а с другой стороны, последующая деградация – это как бы указывает на то, что сам иудаизм – это незаконченная религия, которую необходимо было дополнить и перейти на новый уровень. Ну, скажем так, в иудаизме есть все, что есть в христианстве. Но уровень понимания был не тот, несовершенен. И нужно было под несколько другим углом дать все это. Ведь первая заповедь гласит «возлюби Бога превыше всего». А Христос именно это и говорил. Иудеи просто не понимали этой заповеди. И до сих пор, если спросить раввина, какая главная заповедь, знаете, он скажет, что? «Возлюби ближнего, как самого себя». А вот что и раввины, что любого православного священника спроси, главная заповедь, он скажет, так же возлюби ближнего, как самого себя. Понятно. Тут любопытная история была. Дама, которая читает мои книги, пришла в храм, а священник православный читал лекцию и говорит, вот запомните, главная заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Она не удержалась. Она любит, сказать, всех поправлять. И говорит, извините, батюшка, но вообще-то, если по Библии, то нужно возлюбить Бога прежде всего. Он так замешкался, потом говорит, ну, надо людей хотя бы научить любить друг друга. А я подумал, это все равно, что нужно говорить, да перед тем, как строить фундамент, сначала нужно научиться стены строить. Да. Но как строить стены, если мы не умеем строить фундамент? Поэтому начинать надо всегда с фундамента. Это любовь к Богу. Николаевич, вот тогда я бы свой вывод переформулировал, что тогда история государства Израиля, она показывает, что система иудаизма, она как бы, да, по сути, как вы сказали, содержит то же самое все, что и христианство, но рамки понимания иудаизма не позволяют, как мы видим из истории государства Израиля, преодолеть искушение благополучием, которое получили при Соломоне. Да, скрытая, скрытая зашифрованная информация в Ветхом Завете, она, в принципе, достаточна. Но подается она людям того времени в соответствии с их менталитетом. Поэтому главный, сказать, рефрен, который идет в Ветхом Завете, если ты будешь соблюдать заповеди, ходить путями Божьими, то тогда дождь пойдет вовремя, стада будут тучными, жены будут рожать. То есть прямая корыстная связь между верой в Бога и здоровьем. Ну да, да. Это так и есть. Да, это так и есть. Но вот та такая жесткая цепка, она уже закрывает возможность, скажем так, нелогичного и бескорыстного служения Богу. Как и нелогичного наказания. Поэтому евреи не могут понять притчи о бедном Иове. Все делал праведник, все заповеди соблюдал, и вдруг такое получил. Это ж нарушение заповедей фактически получается. Бог обманул его. И вот здесь ступор начинается. А с точки зрения христианства все понятно. Потому что заповеди иудаизма обращены к телу, к поведению, к сознанию. На уровне сознания не, да, да, нет, это нормально. А на уровне подсознания там в основном да. Там нет, не проходит. Поэтому заповеди Христа все утверждающие. Блаженны такие-то, блаженны такие. А заповеди иудаизма не убей, не укради, запретительные. А у Христа заповеди разрешительные. Поэтому, еще раз говорю, божественная истина, она окрашивается, преломляется, как через стекло мутное, проходя, соответственно, уровню людей, скажем, того или иного времени. Ну, да. 666 все-таки талантов тоже, наверное, не случайно. Дело в том, что вот я убедился, что то, что кажется совершенно случайным, в Библии все зашифровано и все подогнано так, что только потом понимаешь. Поскольку там все дается образно, вот это позволило донести информацию и ее воспринимать послойно. Потому что, ну, не может несовершенный человек всю сразу взять информацию. Поэтому дают сразу информацию всех 10 классов внутри, а снаружи поэтапно идет первый, второй, третий и так далее. Угу. Вот иудаизм, понятно. Иудаизм это второй класс, язычество первый, христианство третий. Мы пока на первом классе. А убеждаем себя, что мы уже в третьем, да. Ну, хорошо. Ну да, да, с удовольствием. Когда время будет, я бы с вами поговорил вот об остальных сюжетах. И, кстати, тогда, если время будет, то очень бы хотелось бы понять смысл сюжета о Самсоне. Потому что я когда прочитал про Самсона, ну, честно говоря, ну, по крайней мере, у меня возникает впечатление полусумасшедшего, который просто не знал, что со своей силой делать. Ну, как-то так. Мне надо пересчитать, я плохо помню. Но начнем с того, что полусумасшедший, который не знает, что делать со своей силой, посмотрите сейчас на нынешнюю цивилизацию. Тот же Самсон. Посмотрите. Ну, так в том-то и дело, да. Нынешние технологии, клонирование, там, атомная бомба, всякие эти коллайдеры, мы уже на грани. Я как-то в одной популярной книжке прочитал, что уже пытались войти в другое измерение, и остров на севере в Советском Союзе длиной 5 километров просто исчез. Был взрыв, о котором все молчат. То есть много еще, так сказать, скрыто. А наша цивилизация последние, скажем, 50-70 лет, она уже прикасается к тем точкам, за которыми, можно сказать, точка невозврата. Поэтому вот как раз тема Самсона, она, наверное, и не случайно здесь изложена в Ветхом Завете. О том, что сила есть, как говорится, ума не надо. Нужно знать, для чего эту силу. Ну да, кстати, да. Да, нужно знать, для чего, куда эту силу. Вот здесь как раз, если говорить о том, что идея рождает функцию, а функция – орган, то у Самсона были великолепные органы, бешеная функция, но не было цели. раз цели не было, значит, должна угаснуть функция и орган, что и получилось в конечном счете. Также и нынешняя цивилизация функционирует, так сказать, в последнее время в бешеных темпах. Орган раздулся в виде промышленного комплекса и так далее. А цели нет. И начинается то же самое, что с Самсоном, в принципе. Кстати, да. Так что все библейские сюжеты, они емкие и глубокие. Через них можно много увидеть, применяя к современному дню. Глава Давид. Добрый день. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Хотел бы выразить свои размышления вот по какому поводу. Вы объясняли смысл притчи Христа о приглашении на пир. И пояснили следующее, что, по вашему мнению, есть еще одна категория людей, приглашенных на пир. То есть те, которые к пиру подготовились, одели чистые одежды и сделали все правильно и все так, как надо, в полной мере. Но, придя на пир, образно говоря, выпив бокал другой вина, начали хамить хозяину. И я, читая Библию, читая Ветхий Завет, убедился, насколько важно понимать, что существует еще одна подобная категория людей. Теперь объясню конкретно. Читая Ветхий Завет, а конкретно летопись, первую книгу, и сейчас я прочитал летопись, вторую книгу, где описывается деяния еврейских царей, как иудейских, так и израильских, я был несколько поражен и обратил внимание вот на какой момент. Существует ситуация, как бы иудейский народ грешит, то есть поклоняются различным иным богам, воздвигают себе кумиров и так далее. Приходит царь, условно говоря, таких царей можно назвать царями-праведниками. Разрушаются статуи, срубаются различные дубравы, посвященные различным богам, восстанавливается полностью ритуал, установленный Моисеем, и народ в едином порыве устремляется к вере вслед за царем. А потом приходит сын этого царя, либо его внук Максимум, и ситуация разворачивается на диаметрально противоположную. Воздвигаются кумиры, устраиваются, организуются высоты для поклонения иным богам и так далее. И весь народ точно так же разворачивается и начинает развращаться, и начинает грешить. Причем все это происходит на временном протяжении двух поколений. Вот, то есть за довольно короткий промежуток времени развороты на 180 градусов, причем они повторяются в истории еврейского народа неоднократно. И мне стало крайне любопытно, почему так происходит. И, как мне кажется, проанализировав вот ту категорию людей, что касается притчи о приглашении на пир, которые начали хамить хозяину, попав на пир, вот здесь, я думаю, что можно объяснить с этой точки зрения. Потому что я обратил внимание вот на что. В истории государства Израиля действительно были великолепные цари. Цари-праведники, в прямом смысле их можно назвать. Но в конце царствования, пожалуй, каждого из них было написано, что достигнув небывалых достижений, как бы, в плане государства, они возгордились и начинали грешить. И это проявлялось в той или иной степени. Один царь, к примеру, решил вместо священников кадить Богу в храме, на что ему священники сказали, что это нельзя, но он их не послушал и после этого заболел проказой. И его потомки уже отвернулись от Бога после этого. Вот. Ну и так далее, в различных вариантах. Так вот, я подумал как раз таки, что говоря в отношении этих царей-праведников, они как раз таки, это и есть категория людей, которые, полностью подготовившись к пиру и попав на него, выпив 1-2 бокала вина, образно говоря, начали хамить хозяину. В чем заключается их хамство, на мой взгляд? В том, что они в полной мере осознавали, какое масштабное, праведное, хорошее дело они сделали, как лично для самих себя, так и для всего народа и государства. Они полностью осознали, каких результатов они добились, как в плане веры, в плане устремления, в плане формирования истинной веры, так и на внешнем плане, в плане обеспечения благополучия своего государства и своего народа. И хамство заключается в том, что, вероятно, они начали приписывать эти заслуги самим себе, не понимая того, что в первую очередь это Бог им дал такую возможность достичь таких результатов. И я пришел к выводу, что в рамках религиозной концепции еврейского народа преодолеть этот момент крайне сложно, потому что здесь, говоря языком вашей системы, вероятно, идет крен в высшие планы духовности и душевных ценностей. Когда человек понимает, что он сделал все правильно, так как надо, что он добился действительно очень масштабных, хороших результатов, и вот здесь-то как раз-то и начинается гордыня. Может быть, можно сказать, что это в духе стать святым за 100 дней, как говорил один из ваших читателей, поставил себе такую цель. Вот здесь может быть точно такая же тенденция. И, соответственно, поэтому, повторюсь, важнейшим моментом является то, что вы выработали положение о вот таких гостях, которые, придя на пир, выпив 1-2 бокала вина, начинают хамить хозяину. Ну, начнем так с того, начнем с того, что это не я выработал, а Иисус Христос, а я только попытался понять и, с моей точки зрения, дополнил. Но насчет того, почему слабеет вера, я думаю, здесь можно еще дать такое объяснение. Дело в том, что в Ведах сказано, религия появилась вместе с жертвой. Как вы думаете, почему? На мой взгляд, потому что, чтобы получить новое что-то, надо отказаться от старого в какой-то степени. И жертва является символом отказа от старой формы. Ну, в принципе, да. Дело в том, что для того, чтобы познать Всевышнего, нужно преодолеть привязанность, прирастание к поверхностным, внешним формам бытия. Чтобы познать содержание, нужно перестать зависеть от формы. Когда человек отстраняется, тогда ему, это как подняться на вершину горы. Когда он отрешается от подножия, он поднимается на вершину, ему все видно. Есть несколько способов отстранения. Есть полная аскеза, уединение, как это делали святые, начиная с Индии. Есть способ принятия неприятностей, проблем, несчастий. То есть, когда нас принудительно отстраняют через предательство, обманы, потери, если мы сохраняем любовь и не протестуем внутренне против божественной воли, то тогда тоже наступает отстранение. Дальше. Отстранение наступает тогда, когда мы понимаем иллюзорность и временность всего, что находится. Только Бог вечен. Это в формуле сокрыто весь мир иллюзии. За счет этого также уменьшается привязанность к этому миру. И привязанность к этому миру уменьшается тогда, когда человек жертвует. Что такое жертва? Это добровольная потеря. Если жертвует человек с сожалением, это не жертва. Если он жертвует из чувства долга, это тоже не жертва. А если он жертвует, чувствуя в душе любовь, вот тогда это жертва ради Бога, и эта жертва подталкивает к Богу. То есть, когда мы всегда жертвуем из-за чего-то. У нас есть цель жертвы. Вот иудеи в период христианства, они жертвовали ради чего? Ради статуса, ради благополучия, которое должен дать Бог, потому что они соблюдают заповеди. То есть, жертвуя, они концентрировались на благополучии, на судьбе благополучной, на своем статусе, на своей значимости. Поэтому их жертва давала не смирение, любовь, а давала обратное, усиление гордыни. Вот против чего и восставал Христос. Понятно. Да, теперь относительно царей, которые переставали верить в Бога. Дело в том, что Вера в Бога – это понятие физиологическое, я все время про это говорил. Вера в Бога – это не просто на словах сказал «я верю» и все, как многие до сих пор считают. Вот я верю в Бога или я не верю. На самом деле наше подсознание, оно совершенно по-другому устроено. Если подсознание сказало «верю», то это нужно, этого нужно добиться, достичь. Это перестройка как бы внутренняя. Это огромная инерция чувств. Поэтому очень сложно душу заставить или, так сказать, научить чему-то верить. Потому что если она поверила, она долго это будет держать. Внутри, в подсознании. Так вот, для того, чтобы поверить в Бога, человек должен пройти принудительную жертву, добровольную жертву. Он должен пройти испытания, искушения. Он должен помогать другим. Он должен благородно себя вести. И вот насколько он правильно себя ведет, правильно живет, настолько в нем укрепляется вера в Бога. И цари, которые становились верующими и праведниками, у них, как правило, детство, юность были связаны со смертельными опасностями, с угрозой потери жизни и надеждой на Бога в это время. То есть они как бы заслужили эту веру. А вот их дети, они ничего этого не имели. Они имели хорошую наследственность, но они не имели опыта жертвы. Поэтому что получается? Как люди верят в Бога? Пока им плохо, они верят в Бога. Я приводил пример со штормом. Когда в обычное время на корабле 30% верующих, 30% атеистов и 40% сомневающихся. Во время шторма 100% все верующие, все молятся и просят. После шторма опять то же самое. О чем это говорит? О том, что когда у человека есть угроза потери жизни и потери всего, вера в Бога просыпается. Тогда простой вопрос. Как сохранить веру в Бога, когда тебе хорошо? Как вы думаете? А вот к этому вопросу пришел я сам. И сейчас над ним думаю, потому что как бы ответ я пришел к выводу, что это есть важнейший вопрос. Да, ответ очень простой. Если вера родилась вместе с жертвой, то человек, которому хорошо, но который начинает жертвовать, и чем ему лучше, чем больше он жертвует и заботится о других, этот человек сохранит веру в Бога. Потому совершенно что для сохранения веры в Бога нужна постоянная борьба с привязанностями, с гордыней, которая в основе всех привязанностей. Основа всех привязанностей – это удаление от любви. Как только человек удаляется от любви, у него резко вспыхивают привязанности. Поэтому цари, скажем так, они вели праведный образ жизни, но жертва должна быть не только денежная, они, может быть, и жертвовали, но жертва должна быть не только деньгами, не только козами, овцами, жертва должна быть и душой. И такая жертва – это не только забота о других, это и готовность пожертвовать собой ради других, это ущемление себя ради интересов, скажем, государства, это прощение тех, кто обидел, предал, оскорбил, это тоже жертва. Прощение – это жертва. И если бы они все это соблюдали, тогда их дети и учили этому детей, тогда их дети были бы верующими. То есть ребенка с детства нужно учить жертвовать. Но жертвовать, вот здесь вот диалектика должна быть, и на Божие. Жертва не должна превращаться в самоуничтожение. То есть, когда ребенок отнимает у другого свою игрушку, это нормально с точки зрения инстинкта самосохранения. Но это примитивно, это первобытный вариант отстаивания себя. Нужно сказать, да, это твоя игрушка, ты можешь ее забирать, но другим тоже хочется, и ты можешь дать им поиграть. То есть, сохранить собственное достоинство, но и понимать других. Вот это самое сложное. Но если детей учат, с одной стороны, делиться, сострадать, понимать других, а с другой стороны, защищать собственное достоинство, тогда вырастает нормальный человек. Кстати, один из признаков гордыни опасных – это неумение почувствовать боль другого человека и его интересы, то есть неумение сострадать. Если у человека нет сострадания, это уже беда. И вот многие не замечают этот опаснейший момент, который начинается у детей. Так вот, возвращаясь к Израилю и к современному обществу, всегда были войны, которые людей принудительно возвращали к вере. Во время войны все верят. Последние 70 лет войн нет. Третья мировая уничтожит всех. В принципе, где-то уже в 70-х должны были начаться снова войны масштабные. Но они не начались, понятно почему. И из-за этого, мне кажется, идет резкое усиление привязанностей и, ну, скажем так, проблемы с душой. Поэтому либо человечество научится верить не только тогда, когда ему плохо, но когда хорошо, либо тогда уже все-таки, если это будет не ядерная война, то это будет экологическая катастрофа. Ну, способ прекращения, так сказать, наших грехов ни один и ни два. Думаю, так. Ну да, это здесь уже дело техники. Да. Да, Сергей Николаевич, хотел вам сказать спасибо. Я в ходе этого разговора действительно стал понимать, почему был такой контраст. Вы сейчас объяснили между отцами, праведными отцами и детьми-грешниками. Вот я не учитывал этого момента, я не думал об этом, что их отцы не учили своих детей жертвовать, и получив благополучное, беззаботное детство, их душа просто не могла развиваться в правильном направлении. И вот здесь я вспомнил момент довольно интересный, который я запомнил, читая Ветхий Завет. Когда царь Давид наставлял своего сына Соломона, ну, скажем так, на царство, вот, он его попросил о следующем. В свое время Давида, когда он находился в сложном положении, унизил один человек, который проходил мимо него, я не помню его имени. А потом, когда Давид стал царем, тот бросился ему на колени и попросил: не убивай меня, прости меня. И Давид его простил. Он был доволен, счастлив, что стал царем, что все удачно сложилось, он его простил. Но спустя многие годы, когда Давид уже постарел и понимал, что он умрет, и царем станет Соломон, он попросил его отомстить этому человеку, пояснив, что сам я не могу это сделать, поскольку пообещал не убивать его и простить, но прошу сделать это тебя. Я говорю, разумеется, своими словами, но смысл был такой. Я был поражен этому моменту. И теперь я понимаю, почему у царей праведников в конечном итоге получаются дети грешники. То есть все-таки вера Давида, она была отчасти по форме. Интереснейший момент. Я тоже поражен, знаете, чему? Я не раз читал Ветхий Завет, но я не помню совершенно этого момента. То есть священные книги надо действительно перечитывать. Потому что память берет только то, что нужно, избирательно. Очень любопытно. Но давайте разберемся. Значит, Давид не только сохранил желание отомстить, но и он предал своего верного слугу и послал на смерть ради женщины. Что это означает? Это означает, что Давид был готов пожертвовать своей жизнью, когда его... был конфликт с царем Саулом. Давид вел себя благородно. То есть человек, который может погибнуть, но тем не менее ведет себя достаточно благородно. Человек, который имеет огромную силу, но никого не унижает при этом. Человек, ну, надо сказать, в высшей степени нравственный по тем временам, который поверил в Бога, обратился к Богу. Вроде бы это полный праведник. Но преодоление грехов у Давида имеет масштабы, те масштабы, которые были возможны. То есть он преодолевает грех, скажем так, грех Каина, но не может преодолеть грех Адама и Евы. грех вожделения и грех неприятия божественной воли. Грех Адама – это неподчинение Богу, неприятие Его воли. Когда человек не принимает волю Божью, это означает, что он не осознает ее значимость, ее важность, ее первичность по отношению к себе. Вот желание отомстить – это есть неприятие божественной воли. Если все дано Богом свыше, то я внутренне не имею права ненавидеть никого. Я снаружи имею право на человеческую логику, наказание, а внутри я понимаю, что все от Бога. Значит, внутри у меня должна быть любовь и смирение по отношению к Всевышнему. А если желание отомстить длится долго и продолжается, это означает, что я не чувствую, что все управляется Всевышним. Значит, я не могу принять божественную волю. Это, в принципе, грех Адама – это гордыня. А гордыня переходит в вожделение. А, так сказать, вожделение Давид преодолеть не мог. Это не просто там секс, это именно сладострастие, вожделение, человеческая любовь, когда красотой женщина настолько ослеплен, что готов ради этого на все. И он наказан, его первенец умирает. То есть, что здесь получается? Что Давид пытается преодолеть грехи, он готов погибнуть, но не поддаться искушениям. Но это только на поверхностном уровне. То есть это начало преодоления греха. А на глубинном уровне он это делать не может. У него нет механизма. Вот как у бедного Иова не было механизма понимания того, что нужно сохранять любовь, так у Давида не было понимания того, что вожделение и неприятие божественной воли, то есть неумение прощать, неумение видеть божественную волю во всем, вот это закрывало для него возможность прощения, а дальше шло желание отомстить, и раз гордыня не преодолевается, то не преодолеется никогда и вожделение. Вот так, скажем так, несовершенная картина мира приводит к грехам, а потом преступлениям. Спасибо, и здесь бы пару небольших комментариев. Да, то есть, что я хочу сказать. В Индии есть гениальная фраза: нет людей, есть идеи. То есть, когда мы пытаемся найти причину происходящего, если мы останавливаемся на людях, то значит, мы нашли виноватого. И значит, истину мы уже никогда не узнаем. Пока есть виноватые, правды мы не будем знать. Когда мы подходим к правде, тогда виноватые исчезают, а есть несовершенство человека и его мировоззрение. То есть, если виновата идея, значит, нужно идею развивать, усовершенствовать, менять. Но люди – это следствие идей. Поведение людей – это следствие их картины мира, их мировоззрения, их веры. Поэтому, если мы пытаемся через все решить через наказание или поиски виноватых, то мы никогда с ситуацией бороться не сможем. Это все равно, что срезать, скажем так, у сорняков верхушки. Есть три варианта. Верхушки отрывать, и вроде бы тогда все нормально. Вырывать растение, второй и третий с корнем вырывать. Вот корень – это идеи, но их не видно, как бы, их значимости. Мы видим только сорняк, и видим его, так сказать, цветы. Поэтому, когда мы боремся только с видимым, мы никогда реальных результатов не получим. Какие у вас комментарии? Да, пару слов хотел сказать буквально по поводу Давида. Вы вот очень точно сейчас заметили, все более понятным становится, понятной становится картина, что желание отомстить, которое было таким сильным и долгим у Давида, это есть неприятие божественной воли. И, соответственно, тут же вспоминается пример Иакова, который стал Израилем. Как я понимаю, Израиль – это боровшийся с Богом. То есть, эта тенденция идет у всего еврейского народа. Ты боролся с Богом, будешь одолевать человеков. И в поведении Давида мы видим проявление этой тенденции. И, кстати, Соломон довольно любопытным способом отомстил этому человеку. Когда Давид умер, и он стал царем, он этому человеку сказал следующее, что мой отец тебя простил, я тебя не убью, но ты должен жить в одном конкретном городе, в этом, я не помню название города, если ты выйдешь за его стены, вот тогда я тебя убью. И он ждал много лет той ситуации, когда этот человек выйдет за стены города. Ситуация сложилась так, но это уже, я думаю, что технический момент. У него убежали два раба, ему сказали, куда они убежали, в другой город. Он пошел туда, нашел их и вернул. И тут же Соломон воспользовался этим моментом и с чистой совестью убил этого человека. То есть здесь уже момент лукавства, на мой взгляд, скажем так, проявляется. Вот насчет лукавства... Так что вот, что хотел добавить. Насчет лукавства мы еще поговорим. Это будет, может быть, целая глава, посвященная Иакову. Это очень интересный момент. Сейчас нет времени, потом мы его обсудим. Насчет Давида. В чем, скажем так, подвиг Давида и в чем его заслуга? Одна из ключевых моментов – это Давид и Голиаф. Победа Давида над Голиафом. В чем, скажем так, скрытый смысл этого? Ведь Давид тоже обладал огромной силой. Он рассказывал о том, что когда он работал пастухом, то он ловил львов и разрывал им пасть, которые нападали. Представляете, какой силой нужно иметь. Но он ориентируется не на силу, а на духовную силу, на ум. Для язычника, в первую очередь, сила. Поэтому язычники, в первую очередь, поклоняются силе. И там, где нет силы, если Бог не имеет силы, то язычник в Бога не поверит. Причем не просто сила, а должен быть реальный страх и постоянная угроза от Бога. Тогда будет вера. А вот в иудаизме Бог – это уже не сила, не столько сила. Бог – это естественная сила и могущество. Но в первую очередь справедливость. И это огромный шаг вперед, потому что справедливость – это уже духовная категория. А сила – это физическая категория. Поэтому в иудаизме есть переход от аспектов физических, физика главная, тело главное, к аспектам духовным. Поэтому иудаизм как бы переход на более высокую ступень. Но поскольку, вот чем объясняется талант еврейского народа? Почему евреи в среднем гораздо талантливее, чем другие? Знаете почему? Потому что более сильный духовный потенциал. Дело в том, что почему сказано «убей гадалку, сожги астролога» и прочее. Дело в том, что еврейский народ, это изначально, начиная с Авраама, народ ясновидящих. Авраам во сне Бог пришел. В Библии не сказано, но я уверен, что только во сне. Вообще какие-то высшие аспекты контакта возможны только во сне, потому что наяву сознание человека их не выдержит. Бог явился к Аврааму во сне и сказал, уходи в другое место. И он, можно сказать, все потерял, ушел и обрел новую жизнь. И Иакову во сне являлся Всевышний ангел. То есть именно во сне, когда человек отрешается от тела, от всех привязанностей, возможен контакт с высшими планами. Так вот, обычное ясновидение кончается чем? Черной магией и гибелью. И чем выше сверхспособности, тем быстрее погибает народ или отдельный человек, перерождение идет. А вот в случае с еврейским народом как раз за счет заповедей, за счет строжайших предупреждений о том, что нельзя использовать сверхспособности, нельзя общаться с мертвыми, нельзя видеть будущее, нельзя заниматься магией, за счет этого сверхспособности в еврейском народе сохранились. То есть заповеди, которые ориентируют на то, что сначала любовь, а потом уже все остальное. Заповеди, которые требуют ограничения своего эгоизма, инстинктов. Заповеди, которые запрещают вторгаться в тонкие планы и заниматься магией, оккультизмом и так далее. Они позволили сохраниться народу, это уникально, народу со сверхспособностями выжить, а не погибнуть. То есть это в значительной степени механизм по преодолению гордыни, изложен в Ветхом Завете. Поэтому, скажем так, еврейский народ, это, может быть, за все предыдущие цивилизации, первый народ, который смог иметь сверхспособности и при этом не почернеть душой и выжить. Вот этим объясняется талант еврейского народа. С одной стороны, это вера в Бога, с другой стороны, ограничение в плане сверхспособностей. И третье – это умение жертвовать. Вот, кстати, ограничение насчет сверхспособностей при искушении Христа также эта идея идет. Не искушай Господа своего понапрасну, говорит Христос, когда Он предлагает дьяволу полетать по воздуху. Вот, так что в этом плане еврейский народ интересен. И, скажем, его опыт выживания интересен тем, что практически все, скажем так, персонажи Ветхого Завета имеют сверхспособности и являются ясновидящими. Очень понятно, хотел отметить, что вы объясняете, почему у евреев, почему еврейский народ такой талантливый, потому что я тоже обратил внимание, что читая Ветхий Завет, можно в прямом смысле сказать, огромное количество ясновидящих пророков среди еврейского народа. Теперь становится понятно, почему они имели такую возможность. Кстати, есть еще один момент. Евреи талантливы там, где их притесняют и унижают. Почему? Потому что это принудительная жертва. А когда идет принудительная жертва, человек больше верит в Бога, когда ему плохо, когда его притесняют. И когда он больше верит в Бога, тогда у него быстрее раскрываются сверхспособности. То есть сверхспособности можно открыть через любовь и веру в Бога. Сверхспособности можно открыть через различные техники оккультные. Но если через любовь человек, получая сверхспособности, сохраняет их и не зависит как бы от них, не чернеет душой, то во втором случае он достаточно быстро деградирует как личность. Вот такой момент. Кстати, в Израиле, если брать по общему проценту, это уже многие заметили, в Израиле таких талантов нет, как в других странах, среди евреев. То есть там, где у них полный комфорт, нет никаких притеснений, у них не раскрываются таланты. И они в Бога перестают. Сейчас израильская молодежь особо в Бога не верит и особых талантов не имеет. Вот, пожалуйста, результат благополучия очередного, которое накрыло Израиль. Поэтому интуитивно руководство Израиля ведет себя с точки зрения человеческой самоубийственно. Оно все время создает проблемы. А если бы не было проблем, то государство Израиля еще быстрее бы погибло. Сначала нравственно, а потом уже и... И еще, Сергей Николаевич, я хотел высказать свои соображения вот на какую тему. Я задумался о том, почему в голливудских фильмах, в Голливуде так популярен образ супергероя. И почему он популярен, и какое, на мой взгляд, воздействие он на нас оказывает. Итак, возьмем голливудские фильмы, то есть образы супергероев. Это Супермен, Бэтмен, Человек-паук и так далее. Очевидно, что все эти люди обладают сверхспособностями. Происхождение сверхспособностей у каждого из них разное, но это уже момент технический. Факт общий тот, что все это герои со сверхспособностями, причем весьма немалыми. И этот образ в Голливуде очень популярен, но и думаю, что голливудские фильмы смотрят весь мир. В мире этот образ тоже в кинематографе весьма популярен. Выходят одна за другой все новые и новые части, все новые и новые фильмы на эту тему. Кстати, «Люди Икс» еще, ну и так далее. Вот, и я подумал, что раз этот образ так популярен, то, вероятно, он, эти фильмы являются внешним выражением наших внутренних каких-то образов, которые сидят в нашем подсознании. И, в свою очередь, одновременно эти фильмы оказывают определенное воздействие на людей, которые их смотрят. Особенно, я думаю, что на подростков, на подрастающую молодежь. Просто я все это сопоставляю через собственное мировоззрение, собственный опыт. И думаю, что многие подростки, молодые парни, глядя фильмы про Супермена и прочих супергероев, подсознательно хотят быть, скорее всего, такими же. Вот. А теперь попробуем разобраться в том, что из себя представляют образы этих супергероев и как мы к ним относимся. Вот. Как я уже сказал, очевидно, что это люди со сверхспособностями. Они спасают мир. То есть все сюжеты фильмов основаны на том, что они, используя свои сверхспособности, спасают мир от различных сил зла. Вот. И многие, повторюсь, я думаю, что подростки в особенности хотели бы им подражать. А вот теперь на фоне образов голливудских супергероев я подумал одновременно, как мы воспринимаем сцену искушения Христа в пустыне и факт его самопожертвования. Потому что Христос, я думаю, что может быть не единственный, но по крайней мере единственный из известных лично мне людей, который в прямом смысле в действительности обладал всеми теми сверхспособностями, которые выдуманные герои демонстрируют на экране. И может быть даже большими, чем позволяет фантазия сценаристов фильма. Вместе с тем, в отличие от экранных киногероев, Христос отказывается в сцене искушения в пустыне полностью от проявления сверхспособностей. И более того, он добровольно идет на смерть, и не просто на какую-то благородную смерть, как на экране, на героическую гибель, а смерть через унижение, через плевки и так далее. И с точки зрения, и теперь сопоставляя образ Христа в данной ситуации, образ экранных супергероев, и мне стало интересно, как воспринимают эти образы наша человеческая бытовая логика на данный момент, в настоящее время. Я подумал о том, что с точки зрения человеческой логики, если брать в личном плане, то поступок Христа – это глупость. Потому что непонятно, ради чего он отказался от всего этого. Он мог бы получить в нашем человеческом понимании максимальный объем человеческого счастья, по сути, который только возможен на этой планете, используя сверхспособности. Он от всего этого отказывается. Если говорить о поступке Христа с точки зрения коллективной человеческой логики, то, на мой взгляд, это откровенное и прямое кощунство. Потому что, отказавшись от всех царств, отказавшись от власти на земле, он в прямом смысле, опять же повторяюсь, с точки зрения человеческой логики, он отказался от спасения человечества. Ведь он с его нравственностью, с его сверхспособностями мог бы, пожалуй, в прямом смысле искоренить все зло в этом мире. Но, опять же, обязательно надо уточнить, что в нашем человеческом понимании. И вот здесь мне становится понятным мировоззрение масонов, которые, как вы как-то говорили, у них один из обрядов, когда они сжигают чучело Христа и при этом восклицают «Гори распятый». Я абсолютно начал их понимать. Более того, если мы с точки зрения человеческой логики начинаем думать дальше, ради чего Христос все это сделал, то мы видим, что он сделал все это по воле Всевышнего. И вот здесь возникает вопрос следующего характера. Человеческая логика рисует следующую картину. Получается следующее. Всевышний, с одной стороны, дает Христу материальное тело, дает инстинкты, дает человеческие желания и вместе с тем дает огромные сверхспособности. То есть мы видим, что Бог вообще-то, если захочет, может дать такие же сверхспособности любому из нас. Вот. И одновременно с этим Бог не позволяет Христу реализовать эти сверхспособности, заставляет пройти через унижение, не позволяет ему реализовать свои человеческие желания в полном масштабе в этом мире. И вот лично моя, вот по своему опыту, человеческая логика делает однозначный вывод, что Бог просто над Христом издевается. И в конечном итоге здесь можно прийти к выводу, что Бог создал человека для того, чтобы над ним издеваться. Ну, так же, как над бедным Иовом. Совершенно верно, Сергей Николаевич. И вот здесь мне становится абсолютно понятным причина возникновения сатанинских церквей. Я действительно начал понимать сатанистов, скажем так, в значительной степени. Ведь дьявол-то как раз получается это добрейшее существо, которое ни в коем случае не издевается над человеком, а наоборот исполняет их желания, балует их и так далее. Вот, и все эти выводы верные с точки зрения человеческой логики, если не учитывать одного нюанса. Я сформулировал для себя это следующим образом. мы должны наконец-то понять, что смыслом жизни человека, смыслом всей его деятельности, и, если сказать условно, главное его сверхспособностью или способностью, тут уже не важно, которую он должен постоянно в себе развивать, и, повторюсь, ради чего он создан, это развивать в себе умение любить. Умение любить безусловно и бескорыстно. И любить, вот любить и жертвовать, и сострадать. Жертвы предваряют сострадание. Совершенно верно. И вот здесь я хочу поделиться уже чисто своими ощущениями, без претензий на, скажем так, всеобщую объективность, но выскажу про свои ощущения. Когда я это понял, когда я сформулировал этот вывод, что смыслом жизни человека и всей его деятельности в первую очередь является постоянное развитие в себе умения любить, то для меня стала понятным фраза о том, что высшее счастье и высшая ценность человека – это любовь к Богу. Потому что сама по себе эта фраза для нас пока еще, людей с языческим мышлением, звучит несколько абстрактно. Для нас Бог все-таки еще, как для евреев, это нечто отдаленное и не совсем понятное. И не зря вас читатели спрашивали, вы отвечали на вопросы, как выглядит любовь к Богу. А когда я понял, что смыслом нашей жизни является постоянное и непрерывное развитие в себе умения любить, то, на мой взгляд, мне эта фраза стала абсолютно понятной, потому что, на мой взгляд, мне кажется, что в данном случае мы начинаем понимать и ощущать, что любовь к Богу – это, по сути, любовь к своему высшему «я», причем как в личном плане, в плане отдельной личности, так и в плане коллективном, в плане всего человечества. И как бы как-то очень правильно мне заметили, в высшем плане абсолютно совпадают интересы Бога и человека. И тогда понимаешь, что все устройство мироздания создано под одну цель, под цель развития умения любить. И, соответственно, все высшие законы работают на эту цель. И понимаешь мудрость и благотворность этих законов, хотя на первый взгляд на внешнем плане они выглядят довольно часто весьма жестокими и несправедливыми. И все встает на свои места. И в заключение своей мысли хочу сказать, что когда я вот это понял, мне кажется, что я на верном пути. У меня по ощущениям не было ни чувства полета, у меня не было ощущения, что я был слепой и вдруг прозрел. Я вот эту мысль понял как что-то абсолютно естественное и само собой разумеющееся. Примерно как вот летом выходишь на улицу и видишь, что небо синее и трава зеленая. И воспринимаешь это как, что это так и должно быть. Вот. И в плане личных эмоций хочу сказать, что, вот повторюсь, у меня нет чувства полета, но когда приходишь к таким выводам, то возникает, скажем так, я бы это сформулировал следующим образом, чувство спокойной радости и удовлетворения от факта собственного бытия. Вот такие вот размышления, Сергей Николаевич. Значит, насчет чувства полета. Дело в том, что как раз те, у кого возникает чувство полета эйфории, они часто заблуждаются. Потому что это нарушение умиротворенности. Это уже ближе к страсти, когда вот явился, как апостол Павел, с неба кто-то что-то сказал, полетел, испытал катарсис и так далее. Да, это определенное изменение человека, но это еще не понимание. Почему? Я помню, где-то я читал, как одного очень талантливого композитора назвали гением, и он оскорбился. Он говорит, я пахал, я все это своими руками выстроил, вы меня называете гением. Любопытнейший вот пример. Да, то есть гений – это то, что от природы сверху дано. А здесь человек сам выстроил все. Так вот, когда вы выстраиваете собственноручно, у вас полета не будет, а будет состояние умиротворенности, как достижение, как результаты вашего труда. А если на вас небо свалилось, вот тогда будет полет, вспышка, катарсис, озарение и так далее. Но в этом катарсисе есть примесь халявы. Вот поэтому, когда человек кидается, ждет вот таких вот катарсисов, чего-то там, полета и прочее, Это всего-навсего вспышка энергии. Ощущение полета, ощущение радости и легкости – это есть циркулирующая свободная энергия. Переходим к понятию сатанизма и прочих дел. Дело в чем? Вот чему молился, почему Давид не смог преодолеть главных испытаний? Ведь он сочинил псалмы, и псалмы Давида до сих пор читает весь мир. Но смысл псалмов, я их очень кратко читал, каюсь, не все, но приблизительно представляю, что, о чем там говорится. Там говорится в основном о чем? Он просит защиты и спасения, правильно? Да. То есть, он не просит у Бога трудностей, боли, неожиданностей, проблем. Он просит, чтобы его спасли, ему помогли. То есть в псалмах уже концентрация на положительной эмоции. На благополучной судьбе, говоря простым языком. Ясно. Вот. Теперь насчет способностей. Всегда, скажем, язычник всегда ценил силу, правильно? А еврейский народ ушел от силы, но ушел от силы физической к силе духовной. А духовная сила есть контакт с тонкими планами. Все цари, можно сказать, которые были праведниками, они были, обладали сверхспособностями. Но это тоже сила. Знаете, что лежит в основе любой силы? Материальной и духовной. В основе физической силы, в основе духовной силы лежит энергия. Энергия – это и есть сила. Так вот, самое высокое энергетическое существо – это дьявол, Люцифер, сияющий. Поэтому до тех пор, пока мы поклоняемся силе, мы в Бога не поверим по-настоящему. Вот для этого Христу нужно было всем показать, что он отказывается от силы, что любовь для него важнее силы. Это и есть истинное единобожие. Почему евреи не приняли Христа? Потому что для евреев спасение Израиля чисто силовое и физическое. Мессия должен стать царем, это однозначно. Моисей кем был? Царем. У него были сверхспособности? Были. Как он их проявлял? Для демонстрации своей силы. Для спасения своего народа. Соответственно, того же ждали и Христа под ту же кальку. Он должен проявить, показать свою силу, он ее показал. Дальше он должен стать царем Израиля и спасти от ига еврейский народ. А этого он не сделал. Поэтому, с одной стороны, за ним люди пошли, а с другой стороны, они были изумлены, что он перед, так сказать, финишем взял да остановился. Хорошо начал. Всех обогнал, а перед финишем остановился. Поэтому отсюда такое непонимание и неприятие Христа. То есть он отказался спасать, по сути дела, еврейский народ. Теперь по поводу спасения человечества и суперменов. Все эти супермены, которых мы наблюдаем, демонстрируют свою силу. Логично, духовно. А значит, у всех идет концентрация на силе, на победе. То есть, на чем идет концентрация? На инстинкте самосохранения. Да, кстати, а Христос-то проиграл по всем фронтам. Да. То есть, что получается? Как говорят, любой роман, я в одной из лекций говорил, что романы писать очень просто и фильмы ставить очень просто. У человека всего два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Нужно подыграть двум инстинктам. Нужен секс и насилие. То есть нужна смертельная опасность, победа, нужен легкий роман и сексуальные чувства. Все, фильм готов. И любая книжка готова, и народ захлеб читает. И чем дальше народ от Бога, тем сильнее народ концентрируется на чем? На инстинкте самосохранения и на сексуальных чувствах. Поэтому, когда сексуальная революция происходит где-то, а произошла она, началась в Америке, потом во Франции в 60-х годах прошлого века, это показатель того, что общество сделало резкий отрыв от Бога. После этого должна была начаться война. Она началась, надо сказать, холодная, медленная в различных очагах. Так вот, концентрация на инстинкте самосохранения, вот эти фильмы про всех этих суперменов, они дают усиление. То есть они у детей дают мощнейший рост гордыни. Потому что дети идут не к Богу, а к силе. Это первое. Второе. Я на себе это почувствовал. Вроде бы благие намерения. Супермен должен спасти человечество. Но здесь есть маленький нюанс. Вот почему многие целители умирают, чернеют душой и так далее, и так далее. Потому что есть люди, которых опасно лечить, опасно спасать. То есть, скажем так, человек нагрешил настолько, и меняться он не хочет, что вылечить его, это значит погубить его душу. И когда целитель не чувствует, что этого человека можно лечить, а пытается ему помочь, то наказан будет он. И дальше начинается в основном что? Диабет, онкология, сумасшествие, смерть у целителей. Кстати, у священников первое место, как мне один парень сказал, по больницам неофициальная статистика, первое место по диабету служители православной церкви. Но они, когда грехи прощают, думают, тот же процесс происходит. Так вот, когда Супермен... Извините, абсолютно маленькое дополнение. И здесь еще образ супергероев показывает то, что мир надо спасать не любовью, а силой. Вот этот я думаю, что... Ну, конечно, конечно. Концентрация идет на силе, в первую очередь. Но здесь еще маленький подвох другого плана. Мир-то спасать нужно только с согласия Всевышнего. Для нас спасение человечества – это абсолютный, однозначный, положительный тезис, который надо исполнять. Так вот, спасение какого-то человека для врача – это абсолютный тезис. Но это нормально для материалистического внешнего мышления. А когда начинаешь касаться души, когда идет тема целительства, более тонких планов, здесь нужно смотреть, кого можно лечить, а кого нельзя. Вот раньше бабки говорили, извини, сынок, там, внучек, ты мне не по крови пришелся, я тебя лечить не могу и не буду. То есть бабки чувствовали, кого можно лечить, кого нет. Нынешние целители, ну, понятно, у них несколько другая точка зрения. Так вот, если не, если не каждого человека можно спасать, или нужно, если его спасать, то нужно правильно спасать. Неправильное спасение даст очень серьезные проблемы и тому человеку, и того, кто его пытается спасти. Я думаю, в этом смысл притчи о Прометее. Он вроде бы спас человечество, помог человечеству, дав ему огонь, то есть технические изобретения, средства цивилизации. Но нравственный народ к этому не был готов, поэтому что получается? Когда у человека развиваются технические аспекты, а нравственность отстает, то он погибнет, такой человек. У него исчезнет будущее. А будущее связано с печенью. Поэтому орел клюет именно печенью Прометея. Он разрушает его будущее. Ты отнял будущее у людей, дав им изобретения, которых они еще не достойны. Значит, будешь за это наказан. Вот смысл притчи о Прометее. Так вот, когда человек хочет спасти любой, хочет спасти человечество, он, как ни странно, должен сказать, если на это... будет Божья воля. Если Богу будет угодно, то я хотел бы спасти человечество. Вот тогда такая формулировка будет нормальной. А если он однозначно хочет спасти человечество, значит он уже борется с божественной волей. А вдруг Всевышний не хочет спасать? Вдруг все это человечество уже надлежит умирать? Поэтому здесь двойная гордыня. Первое – это неприятие божественной воли, которая кроется уже в самой формулировке спасения человечества. И второе – это концентрация на силе, что в принципе и происходит. В Библии описан как раз этот механизм. Сначала человек утрачивает принятие божественной воли, а потом уже начинает, так сказать, испытывать гордыню, концентрируется на своей силе, привязанности растут, амбиции, превосходство и прочее, и прочее. Так что все одно к одному. Кстати, насчет этих фильмов. Всегда нужно показывать не только фильмы, но и их участников. Судьбу участников, режиссеров, артистов. Вы знаете, что произошло с человеком, который играл первого Бэтмена? Нет. супергерой, который все может. Он сломал себе позвоночник и умер в инвалидной коляске. То есть тема гордыни, она в фильмах только может как угодно раскручиваться. А в реальной жизни, если ты хотя бы чуть-чуть ощутил вот этого героя и вошел в роль эту, то жизнь сразу показывает, чем это заканчивается. Когда человек, забывая о любви и о Боге, концентрируется на силе и способностях, ну вот, как минимум, перелом позвоночника. Так что все связано, только мы этого не видим. Как только любовь ослабевает, у нас начинается поклонение инстинктам. Начинается язычество. А язычник, он либо топчет других, либо топчет себя, угождает всем. И поскольку нас до сих пор воспитывают язычниками, то есть когда я слышу, скажем, слова митрополита, сказать, медийное лицо говорит о том, что воля Бога заканчивается там, где начинается воля человека, это и есть вопиющее язычество. То есть есть человек, есть Бог, и у человека есть та территория, куда Бог не смеет проникнуть. То есть это уже даже не язычество, это уже немножко попахивает сатанизмом. Когда священник говорит о том, что все хорошее от Бога, а террористы от дьявола, это то же самое язычество. И вот известный, так сказать, протоиерей Смирнов, он любит всех обвинять в последнее время. Все у него во всем виноваты. И недавно обвинил российских мужчин в том, что они слабые, поэтому падает деторождаемость. Но все дело в том, что кто их сделал слабыми? Опять же, тема силы. Знаете, что является основой силы любой? Энергия, как вы сказали. Нет. Сила – это и есть энергия. Основой силы, я говорил уже, я главные модели буду обкатывать все время, чтобы привыкнуть к ним. Главные модели, их несколько. Это единобожие, это закон единства борьбы противоположностей, и это связка, цель, функция, орган. Я ими буду пользоваться, это для того, чтобы как бы как алгоритмом можно было просчитать любую ситуацию, любое событие. Так вот, энергия, сила, это функция. Сильным, энергичным человека делает цель. А, да, теперь все понятно. Да, поэтому что получается? Если мужчины российские ослабли, и если они не хотят воспроизводиться, это означает, что в них угасает функция. И уже это идет на уровне органов. Значит, у них нет нормальной внятной цели. Коммунизм, который был альтернативой религиозным всем сказкам, рухнул. И российский народ, русский народ остался без целей. Почему он принял коммунизм? Логика очень простая. Наверное, религиозные цели его не устраивали, народ русский. А сейчас попробуем проанализировать навскидку, какие цели дает в среднем религия. И выяснится, что цели катастрофические, самоубийственные. Главный вопрос любой религии и философии, знаете какой? Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Это есть вопрос цели. Кто я? Дело в том, что с кем я себя идентифицирую, за кого я считаю, тем я и буду. Поэтому очень важный вопрос самоидентификации. Кто я есть? Дальше, из чего состоит мое «я»? Из того, откуда я пришел и куда я иду. Откуда мы пришли, куда идем. Так вот, на этот главный базовый вопрос, что отвечает Христос? Он говорит, кто я? Я Сын Божий, вы дети Божьи. Откуда пришли? Отец ваш Бог, то есть ваши души из Отца. Куда вы идете? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Первая заповедь, возлюби Бога превыше всего. Кого мы любим, с тем мы объединяемся. С кем мы объединяемся, тому мы уподобляемся. Вот ответ Христа на главный вопрос религии и философии любой. Что по этому поводу отвечает православие? Кто мы такие? Мы изначальные грешники. Откуда пришли? От грешного Адама и Евы. Куда идем? В ад. Если даже святые... Да, если даже святые говорили, что они самые последние грешники, то что говорить о других? Вряд ли тогда мы все в рай попадем, только в ад. А вот теперь попробуйте с такой формулировкой, самоубийственной, чего-то в жизни добиться и иметь какие-то высокие цели. У вас будет только внутренняя депрессия. И чтобы эту депрессию преодолеть, вы попытаетесь как-то оживить инстинкты. Как оживить? Очень просто. Через концентрацию на этих инстинктах. Концентрация на деньгах, на благополучии и на сексе. То есть неверная система целей, искаженная. Она давала церкви, первоначальной христианской, она давала почет, славу, уважение, приниженность народа, а значит деньги и зависимость. Но она разрушила ее по своей сути. Плюс к этому, даже если есть надежда попасть в рай, то в раю нет конфликтов, и в раю, скажем так, рай находится в загробном мире. Поэтому, когда человек мечтает попасть в рай, он мечтает о смерти. Он может меньше привязываться к своей жизни, но мечтает о смерти. У него подсознательно возникает желание поскорее умереть, чтобы оказаться в раю. Поэтому та система целей, которая нынче до сих пор присутствует в православном мышлении и в католическом, и, так сказать, в христианском, в кавычках. Так вот, по сей день идет самоубийственная работа для души. То есть несомненные плюсы, которые идут из чтения Библии, из подсознательного толкования Христа, потому что не каждый человек соглашается со всеми этими сказками. Но есть очевидный процесс несовершенства, который начинает убивать религию, отсюда тяжелейшие кризисы православия и католичества. А всего-навсего система целей. Несовершенная цель приводит к разрушению функций. Поэтому получается по факту, что священник обвиняет народ в том, что он плохой, но плохим его, слабым, сделала церковь, сделала доктрина нелепая, совершенно, исходящая из человеческой логики. Потому что человеческая логика отличается от божественной всего-навсего тем, что для человеческой логики инстинкты и жизнь на первом месте, все остальное на втором. У язычника смысл жизни – это его инстинкты и его жизнь. Все, это главная цель. Бог – это любой божок, это под мастерье, это помощник в исполнении главных желаний. В иудаизме сохраняется цель, главной целью – жизнь и инстинкты. Но это уже накрепко завязано с заповедями. Ты хочешь иметь счастливую жизнь и исполнить свои желания? Хочешь? Да. Но тогда знай, что только при выполнении заповедей это исполнится. То есть здесь уже человеческая логика сопрягается с божественной, но пока еще божественная не на самом главном месте. Поэтому, если бы была божественная на самом главном месте, то тогда любовь поднялась бы выше силы. А в иудаизме продолжается сила, ум, хитрость. А это есть та же энергия, та же сила более тонкого плана. Выше любви. И вот эта тенденция иудаизма, она не преодолена, отсюда все проблемы. Поэтому получается, что умение, скажем так, правильная формулировка целей – это гарантия спасения человечества. Именно поэтому Христос говорил: «Не ищите счастья на земле». То есть одна фраза. Но православие, католичество, как бы не ища счастья на земле, пытается его найти не в уподоблении к Богу, а в загробном мире. Таким образом, смещая акцент от любви к теме духовности и чего угодно. И отсюда, опять же, проблемы. То есть, фактически, это языческая схема. Вот как в Древнем Египте поклонялись загробному миру, миру мертвых, возводя пирамиды и прочее. Вот так же, в принципе, по тому же пути пошла православная церковь. И когда большевики отторгли от священников, они же мысление сохранили то же самое, поэтому мавзолей Ленина – это чистая пирамида. И захоронен в пирамиде, как фараон Ленин. То есть мышление-то не появляется с нуля. Все наследуется, все копируется. А, сказать, языческое мышление, оно как было, так оно и сохраняется. Это главная проблема нынешней России. А если учесть, что как священники, так сказать, высшие продолжают упорно сохранять языческое восприятие мира, то эта проблема становится проблемой номер один. Так что вопрос, да, вопрос формирования целей, он невероятно важен. Но люди просто еще не понимают, что просто сказать «я верю в Бога, я единобожник» – это мало. Нужно, чтобы душа в это поверила. А для этого нужно проходить путь Иова, путь Христа и жертвовать, и менять свой характер. Здесь серьезно нужно меняться. Кстати, мы говорили о том, что я не представляю, как сможет человечество так быстро измениться. Потому что времени осталось мало, а люди, ну, мягко говоря, сложно воспринимают информацию. Но я совершенно забыл об одной категории людей, о которой я всегда знал, а здесь почему-то выделил, которая все это может легко, в принципе, принять. Как вы думаете, какая? Абсолютно не готов сказать. Вот я так же рассуждал. А ответ, он лежит на поверхности. Это дети. Сейчас рождаются дети, в которых все это уже есть, все это заложено. Им только дать правильное направление, и они все сделают. Вопрос правильных целей. Дети рождаются со сверхспособностями уже последние лет 30. Я помню, я где-то лет 40 назад ходил на курсы йоги, и там один парень, ясновидящий, говорил, что с 80-го года все дети, которые рождаются, уже ясновидящие. Я еще удивился, с чего бы это. Потом начали говорить о детях Индиго, о том, что сейчас очень много талантливых детей. А сейчас выясняется, что практически все дети талантливые. А что такое талант? Это есть повышенный контакт с тонкими планами. Но при этом дети Индиго невероятно часто бывают агрессивны и депрессивны. Количество убийств, самоубийств у них на порядок выше, чем у других детей. То есть им дали возможность, у них есть возможность для нового мышления, но для этого им нужно помочь направить. Поэтому это как рычаг, который можно направить и в ту, и в другую сторону. Если будет правильное мировоззрение, то эти дети как раз и спасут человечество. Сумеют что-то повернуть. Потому что на старичков бесполезно надеяться, у них уже все настолько заскорузло, что вряд ли они смогут измениться. А дети пластичные, в детях уже все это есть. Вот это и есть выход. Да. Сергей Николаевич, я хотел бы еще добавить следующее, что вот вы подняли важнейший момент. Я считаю, его надо обязательно развивать и дальше, причем постоянно и регулярно. Понимание того, что необходимо и как этого достичь, устремляться к Богу в условиях благополучия. Я поясню на личных ощущениях. Я сейчас сам по себе чувствую, что у меня с довольно неплохой скоростью и в значительном масштабе уменьшаются претензии к Богу. Если раньше я просто ощущал, меня, можно даже сказать, разрывало претензии к Богу, потому что я понимал, что Он есть, от того, как несправедливо создан этот мир, как много в нем боли и страданий и так далее, то сейчас я чувствую, как эти претензии уходят. И, скажем так, сглаживается и постепенно стирается. Но я подумал еще и о следующем, что вот сейчас этот конфликт с Богом, который был в моей душе всю жизнь, он постоянно толкал меня к развитию, к поискам решения этого конфликта. То есть здесь было, в этом конфликте была и положительная сторона, поскольку он, судя по всему, был принудительным, может быть, даже средством развития. А теперь, когда я явно ощущаю, как этот конфликт уходит и угасает, то я, осознав это, я даже, честно скажу вам, поначалу немножко растерялся, потому что я подумал, а претензия же должна быть постоянным, а если у меня не будет в душе претензий к Богу и конфликта с Богом, то как же я буду дальше развиваться? Развиваться хочется, скажем так, останавливаться не хочется. Тем более, как вы говорите, что мы либо деградируем, либо развиваемся. То есть надо развиваться. А конфликта-то уже нет, который надо решать такого масштабного. И вот здесь очень важные моменты. Вы говорите, что надо учиться уметь жертвовать, сострадать и так далее. То есть вместо принудительного конфликта, скажем так, как я понял, самому искать точки приложения энергии, точки разрешения каких-то проблем и так далее, которые будут вести к дальнейшему развитию, поддерживать его. Это и называется единобожие, это и называется уподобление Богу. Потому что, когда мы ищем только положительных эмоций у Всевышнего, то мы уже демонстрируем языческую модель. Тут нужно что понять? Я говорил о том, что есть несколько реакций на проблему. Первое, когда человек озлобляется и что-то делает. Второе, когда человек не озлобляется и ничего не делает, полная пассивность. Третье, когда человек ничего не делает, но озлобляется. Это самый худший вариант. То есть внутрь загоняет претензии, а внутри, снаружи пассивен. И четвертый, самый лучший, когда человек не озлобляется, но активно что-то делает. Вот это и есть единобожие, это и есть диалектика. Поэтому неприятие божественной воли рождало у нас агрессивность. Агрессивность – это предварительный, скажем так, толчок к действиям каким-то. Поэтому наши действия, наша активность жизненная, в основе ее часто лежала именно агрессия. Понятно, да? Верно, да. Вот, так вот, что получается. Если мы смиренны полностью перед Богом, мы становимся пассивными, ну как вот в православии. Все, святой, ничего ему не надо, ничего не делает, спрятался в монастыре и будь здоров. А человек, видя это, говорит, а как же семья, дети, государство погибнет, если мы все попрячемся в монастыре. Тогда человек говорит, нет, ребята, с этой верой я лучше уж буду меньше верить, но я буду спасать детей, семью и прочее. Вот такая была логика. Это логика языческая. Потому что на самом деле принятие божественной воли – это не отсутствие конфликта. Вот мы как раз считаем, что конфликт – это есть только борьба. А конфликт – это развитие. А развитие идет по системе единства и борьбы противоположностей. То есть правильный конфликт – это есть единство, любовь и внутреннее смирение, и внешняя борьба. Поэтому правильное отношение к Богу – это абсолютное смирение поставщику внутри. Вот почему заповеди Христа непонятны? Потому что они обращены не к телу, а к душе. А в душе мы должны быть внутренне смиренны перед Богом. А снаружи мы должны активно действовать и реализовывать свои желания. Это есть конфликт. Наше несовершенное мышление, естественно, будет конфликтовать с божественной волей. И мы, преобразовывая вокруг себя мир, естественно, будем протестовать, конфликтовать в какой-то степени против общего миропорядка. Но, конфликтуя с окружающим миром на внешнем уровне, мы начинаем постигать этот мир и приближаться к Богу. То есть, борясь, чтобы победить кого-то, мы должны внутренне его почувствовать. То есть, мы должны развиваться. Борьба есть развитие. Поэтому конфликт с Богом, он как раз и заключается в том, что сначала идет любовь и смирение, а потом уже реализация своих желаний. Поэтому Христос, с одной стороны, говорил об абсолютном смирении, подставь щеку, прощай. А с другой стороны, он говорил, ищите и найдете, стучите, вам отворят. Не зарывайте талант в землю. Если верите и стремитесь, то гора с места сойдет. То есть он учил максимальной активности. Но при этом активности, которая ориентируется на божественную волю. Вот тогда все складывается. А когда мы язычники, когда мы забываем, что мы едины с Богом, то тогда либо я борюсь против Бога, и я успешен, либо я смиряюсь против Бога, и я тогда проиграл. Поскольку западный мир сейчас... В православии, в языческом православии, скажем, в языческой России всегда был культом, идеалом кто? Юродивый, нищий, убогий и так далее. На Западе кто был, так сказать, на высоте? Успешный человек. Самое главное оскорбление в Америке – это сказать человеку, ты неудачник. Так вот, когда человек стремится к максимальной эффективности, максимальному успеху, он автоматически, если он имеет языческое мышление, превращается в сатаниста, рано или поздно. Почему? Потому что чем больше он концентрируется на успехе, тем больше он концентрируется на борьбе с Богом, на борьбе с Божественной волей, как мы сейчас и определили. Поэтому сатанизм западных бизнесменов, самых главных богатых людей, он вполне логически выходит из этой схемы. Когда у тебя нет понимания того, что ты един с Богом, что первое чувство должно быть любовь, а потом все остальное, то просто борьба за жизнь и увеличение своих доходов делает масштаб претензий к Богу и несогласия с Богом все больше. А потом этот незаметно масштаб переходит в другое качество, становится сатанизмом. И вот мы уже видим, как практически все богатые люди на земле западного плана, западной цивилизации, являются сатанистами, явными или неявными. Вот так неверное толкование приводит к распаду души, неверные цели приводят к распаду души, а потом уже и всего остального. Так что все логично. Но, скажем так, нынешние... Да, кстати, могу добавить, вот да. Сейчас... Дополню. Нынешние самые богатые люди в конечном счете также несут в себе грех Давида, который не могут преодолеть. Но сейчас это уже заканчивается сатанизмом. Да, вот хотел бы пару слов добавить, что вы вот сейчас привели пример западных бизнесменов, но в принципе по этому же пути, мне кажется, идет Китай как государство. И рост их экономики... Чем более он будет масштабным, тем больше, наверное, будет подталкивать всю нацию в целом к сатанизму. Так они уже сатанизмом занимаются. Они детей едят, показывают не раз, показывали в Ютубе. Они все отходы сбрасывают в океан. У них гигантские выбросы СО2. Сейчас кислород на планете начал уменьшаться. То есть это не просто сатанизм, это мощное уничтожение и себя, и всех других. У китайцев же не было христианства. У них цель какая? У них самой главной целью сейчас стало это техническое развитие, опередить всех и завоевать первенство во всем мире. Они завоюют это первенство, но потом у них все отнимут. Потому что они о Боге забыли, они в погоне за этим первенством и лидерством. Они утрачивают все нравственные нормы. То есть они воруют откровенно. Ведь почему они поднялись? Потому что разработка одной модели, скажем, там какая-то фирма известная разрабатывает модель, кофемолки. Разработка модели новой машины, кофемолки, какого-то аппарата может стоить 1-2 миллиарда долларов. А китайцы это берут и нагло тут же копируют, и никто их не одернет. Международное сообщество молчит. Потому что главный полицейский, как говорится, главный, кто должен определять линию, нравственная ли это или нет, это Америка. Америка молчит, ей это выгодно. Для Америки выгода всегда была над нравственностью. Вот они и вырастили, американцы, такого монстра, который сейчас и должен за это съесть. Он и съест их. А вот здесь бы хотелось бы понять, почему Америке это выгодно, вырастить такого монстра. Америке невыгодно монстра вырастить, а Америке было выгодно прибыли получать от того, что Китай плюет на все дешевые товары и прочее. То есть вот Америке было выгодно торговать с Китаем, выгодно размещать свои фабрики, дешевая рабочая сила в Китае. Поэтому они в погоне за деньгами, за чечевидной похлебкой, они проворонили свое будущее. А когда Китай уже оформился так, они-то всегда были уверены, что если что, они силовым вариантом его затормозят. Все очень просто. Делается инцидент, потом войска, небольшая война, экономика разрушена. Но они проскочили тот момент, когда могли это сделать с Китаем, а потом вдруг выяснилось, что Китай с Россией вместе могут быть. И уже Китай особо не побомбишь, и время упущено. Они упустили время и с Россией, и с Китаем. А почему? Потому что язычник, который думает только о деньгах, он не может нормально прогнозировать будущее, он всегда будет ошибаться. Корыстное отношение к будущему закрывает объективное видение будущего. Вот так американцы и потеряли понимание того, что произойдет в будущем. Аналитики у них прекрасны, а результат нулевой, если не отрицательный. Все закономерно. Вот как Давид не смог преодолеть корни греха, и родился Соломон. С одной стороны, умнейший человек, а с другой стороны, сошедший с ума. Это значит проблемы с душой. И недолго прожил. Вот так же и вся цивилизация, которая, для которой главное ум, технические изобретения, она рано или поздно налетает на стену, которая называется душа, и рассыпается. Но сейчас уже время осталось не так много. Мы в первых рядах партера мы это все увидим. Глава Иов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Вопрос следующий. Я, общаясь с вами, отметил, что вы, когда говорите о трансформации человека, о переходе на очередной уровень развития, более высокий, говорите фразу о том, что для того, чтобы что переход осуществляется не просто, к этому надо быть готовым, это надо заслужить. И, помимо прочего, говорите о том, что для этого надо пройти путь бедного Иова. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что надо пройти путь бедного Иова, что необходимо устремление к Богу поставить превыше всего, превыше ценностей душевных, то есть семьи, ну и так далее, по нисходящей. Но анализируя на опыте собственного языческого мировоззрения, хотя я и много лет и стараюсь следовать в русле вашей системы, но могу сказать по самому себе, что языческое мировоззрение, языческое восприятие информации имеет очень сильную инерцию. И когда вы говорите, что человек должен пройти путем бедного Иова, то сознание мгновенно дает образ, что для того, чтобы уподобиться Богу, для того, чтобы перейти на очередной уровень развития, человек в прямом смысле должен потерять всех своих детей, то есть у него должны умереть дети. Потом он должен сам заболеть проказой или что-нибудь в этом духе. И только потом, может быть, если повезет и получится, человек трансформируется и обновится. Нельзя воспринимать ваши слова в данном случае буквально, но было бы любопытно услышать ваш комментарий вот по поводу самого факта моего такого восприятия, самого факта инерции языческого мировоззрения, скажем так. Хорошо. Начнем с чего? Чем язычество отличается от единобожия? Язычник видит мир поверхностно, он видит форму. Он не может одновременно увидеть форму и содержание. Соединять противоположности он весьма слабо умеет. Поэтому язычник судит в первую очередь по форме, поверхностно обо всем. А единобожник он видит и форму, и содержание. Значит, когда многие, вот я слышал, священники говорят, мы должны быть сораспяты Христу, мы должны пойти за Христом. То есть вся миссия Христа воспринимается как мучение, страдание, самопожертвование, искупление своей смертью грехов других. То есть видят в основном главную идею, скажем так, спасения, страдания, мучения, распятия и так далее, и так далее. А главная идея Христа, суть учения, не в страданиях, а в приоритете любви над всем. А страдания – это уже, скажем так, побочный эффект. То есть нужно воспринимать миссию Христа как возможность людям измениться, научиться любить, трансформироваться как личность и ощутить себя единым и в высшем плане со Всевышним. Все этого, скажем так, священники не видят, не говорят, и говорят только о формальной стороне дела. Поэтому, соответственно, это дает в конечном счете атеизм. То же самое с бедным Иовом. Если судить по форме, то для того, чтобы ощутить, скажем так, то, что ощутил Иов, то есть, чтобы изменить систему приоритетов, нужно пройти путь невероятных страданий. Но опять же, один может пройти со страданиями, мучениями и распадом, а второй может тот же путь пройти с гораздо меньшими проблемами за счет того, что он, скажем так, у него сильнее добровольный импульс. Чем меньше мы сами лично устремляемся, тем больше нас принудительно тащат туда, куда надо. В этом плане я объясняю людям, что если вы готовы пожертвовать и жертвуете, то жертва помогает вам отрешиться и привести, душа приводится в порядок. Если вы не хотите жертвовать, то вас принуждают через обиды, потери. Если вы упорно не хотите жертвовать, то к этому добавляется болезнь, несчастье и смерть. Поэтому путь бедного Иова – это путь, скажем так, первопроходца. И вот, кстати, давайте сегодня тогда поговорим о бедном Иове и обсудим некоторые детали, потому что я часто говорю на тему бедного Иова. Это, кстати, самое непонятное место в Ветхом Завете, которое до сих пор раввины толком объяснить не могут. А почему не могут объяснить, как вы думаете? Потому что они, вероятно, не могут преодолеть аспект благополучия, что вера Бога нужна для обеспечения благополучия, чтобы дождь вовремя попал. Потому что это противоречит привычным заповедям, привычному толкованию заповедей. Ты будешь себя правильно вести, дождь пройдет вовремя, все будет, здоровье будет, дети будут, и вдруг... Да, и вдруг... Ну, точно, да, это же опровергает заповеди. Да, и вдруг человек себя ведет по заповедям, а ему все наоборот. Тогда вопрос, за что? И здесь ступор начинается, потому что это полное противоречие, объяснить весьма сложно. Так вот, есть несколько странных моментов в притче о бедном Иове, которые, еще раз говорю, противоречат привычной логике. Но на самом деле они великолепно объясняют, скажем так, то, о чем уже говорил Христос. Вот давайте себе зададим вопрос. Был праведником бедный Иов. Мог ли он, нарушал ли он законы? Мог ли он нарушать законы и заповеди высшие? Как вы думаете? Или ни за что Бог его мучил? Я могу сказать следующим образом. На мой взгляд, по форме он не нарушал заповедей, вот, а в душе, вероятно, высшие законы нарушались. И каким образом? Как определить, какие нарушения были у Иова? Ну, вот здесь надо подумать. То, что они однозначно были, я уверен, но вот более конкретно сейчас сразу... Понятно. Давайте рассуждать логически. Любой человек грешен, несовершенен, то есть слово грешен заменим словом несовершенен. Если несовершенен, он будет делать ошибки. Это неизбежный путь развития. Логично? Логично. Да. Значит, нарушение есть у каждого человека. Но степень нарушений главная. То есть есть первоначальный грех, который как бы и грехом не выглядит. Есть уже, скажем так, начальная форма греха, есть зрелый грех, есть грех, переходящий в преступление, ну и дальше уже понятно. То есть грех созревает постепенно, незаметно. Иов контролировал свое поведение, и он не грешил на уровне поведения. Как он мог грешить на уровне чувств? Поясняю. Да, объясню. Дело в том, что я всегда говорю, на что вас ситуация провоцирует, с тем надо работать. На что провоцировала ситуация Иова? Конкретно там говорится, на претензии к Богу, на недовольство судьбой, на уныние и отчаяние, на презрение к себе. Логично? То есть осуждение Бога, презрение к себе, недовольство судьбой, уныние и отчаяние. Вот тот пакет, который нужно было преодолеть Иову для того, чтобы Бог его вознаградил. Значит, мог ли праведник осуждать? Мог. В иудаизме осуждение не является грехом. Осуждать преступника, который нарушил закон, это нормально. Уныние является грехом. Особо это не прописано. То есть, как бы это нехорошо, но там вот как грех это не рассматривается. А в Ветхом Завете я не встречал четкого. Да. То есть все то, что мы сейчас перечислили, это как бы неправильное чувство, но это еще не грех. То есть в иудаизме не прописано, не сказано четко, что это есть грех и как этот грех преодолеть. Это первое. Дальше. Если посмотреть на бедного Иова, то все то, что с ним происходило, очень похоже на программу самоуничтожения. Как я описываю. Да. Вот это верно, да. Программа самоуничтожения берет сначала самые тонкие планы. Будущее, которое еще не видно. Исчезают внуки, но никто этого не видит. Потом бьет по ближнему будущему. Это дети, погибают дети. Потом подкрадывается ближе, разваливается судьба. Потом еще ближе, разваливается тело. Классический вариант программы самоуничтожения. Здесь очень важный момент. Потому что, судя по всему, в Ветхом Завете не только описана программа самоуничтожения у человека, а значит, такая же программа самоуничтожения, она работает и в масштабах общества, и народа, и цивилизации. Но там дан механизм преодоления этой программы, что очень важно, потому что сейчас, к сожалению, то, что я предсказывал, то и получается. Китайцы несколько лет назад, я смотрел, проскочила статья, что исследуя ДНК, китайцы пришли к выводу, что включилась программа самоуничтожения у всех людей. То есть уже научно доказывается. Да, уже научно. На эту тему больше я не видел публикаций. Поэтому, поскольку времена подходят достаточно сложные, весьма важно понять, как Библия учит нас выживать. Так вот, если говорить об Иове, то он сумел эту программу самоуничтожения преодолеть, это первое. И второе, единственный из народов, сколько народов уже исчезло с лица земли, этносов, народов, а единственный народ, который сохранился и выжил, это еврейский народ. Значит, тут тоже есть определенный феномен. Почему выжил еврейский народ? Хотя и унижение, и по всему миру, так сказать, был разметан. Значит, какой-то есть секрет у еврейского народа, почему он сумел выжить. И это тоже, вероятно, можно использовать, скажем так, в ближайшее время, этот механизм, если его понять. Так вот, начнем с программы самоуничтожения. Я говорил о том, что программа самоуничтожения обычно является результатом агрессии, разворот к себе, правильно? Значит, чтобы преодолеть программу самоуничтожения, нужно снять подсознательную агрессию к миру. И она ослабевает, но не снимается полностью. Вот если человек пытается программу самоуничтожения на физическом уровне снять, то есть диеты, голодание, там, чистки организма, практически ничего не изменится. На уровне духовном более серьезные, скажем, техники, дыхательные, торможение сознания – может быть определенное улучшение временное, но потом может опять все пойти с той же скоростью. То есть программа самоуничтожения привычными техниками не тормозится. Вот главная проблема в чем. Тогда вопрос, почему у Иова она сумела затормозиться? Ответ следующий. Для того, чтобы бороться с каким-то явлением, нужно бороться не на уровне, скажем, верхушки растений, не на уровне цветочков и не на уровне стебля. Нужно бороться на уровне корней. То есть, чем ближе к причине, тем легче решать проблему. Согласны? Да, совершенно верно. Значит, тогда давайте рассуждать. Что могло быть причиной таких грехов у Иова, называемых это уже грехами, как осуждение, презрение, неприятие судьбы, неприятие божественной воли, уныние и отчаяние? Что могло быть причиной? То поклонение земному счастью. Ну, поклонение. А что, а почему было поклонение земному счастью? Хотя вроде бы он должен и по заповедям жить и понимать, что земное счастье это не главное счастье. Ну, здесь единственное могу сказать, что здесь как бы и возвращаемся опять к религиозной, к иудаизму, к формулировке заповедей, чтобы дождь пошел вовремя и так далее. Все дело в том, что... Да, я понял. Все дело в том, что Иов у него не было понимания, мы понимаем образами, они формируются достаточно долго. Человек просто новую информацию не сможет воспринять, если у него это не соответствует сформированному образу. Так вот, у Иова не было понимания того, что грех, он считал грехом только поведение. Чувство особым грехом не считал. Это первое. Христос сказал, грех идет изнутри. Дальше. Для Иова главное счастье было на земле. А значит, зависимость от жизни уже была. Но это еще не главное. Главное это то, что, скажем так, главной целью Иова, нет, не просто счастье, а смыслом жизни, главной целью было все-таки жизнь и продолжение жизни, а не единение с Богом. В то время это было невозможно. Значит, если человек, скажем так, неверно ставит главную цель, то начнется дальше ущемление функций. Я говорил эту связку постоянно, в последнее время я ее употребляю. Цель формирует, создает функцию, энергию. Энергия формирует, функция формирует орган, то есть объект. Это как, каким образом человек получает энергию? Как человек приходит в банк и говорит, у меня есть проект, дайте мне деньги. Деньги – это символ энергии. В банке смотрят на проект и говорят, нет, проект слабый, мы тебе денег не дадим. Человек уходит. Приходит через полгода, говорит, вот у меня проект, вот у меня есть возможности уже технические, дайте деньги, получай. Чем более, чем лучше, скажем так, цель, тем быстрее человек получает под нее пакет энергии и реализует все это на практике. Так вот, поскольку его главная цель была не единение с Богом, он уже был обречен грешить. Он был обречен, если главная цель не единение с Богом, то значит единение уже с чем? С инстинктами, с жизнью, с чем угодно. То есть, будучи внешне, как бы стремясь к единобожию, Иов еще оставался язычником. Поэтому нарушения внутренние, эмоциональные, они были неизбежны. И, соответственно, рано или поздно они должны были накопиться. Но чем Иов отличался от других людей? Он также грешил, как другие люди, на уровне, так сказать, подсознания, на уровне тонких чувств. Но поскольку он был праведником, он мог выдержать чистку, те испытания, которые ему дает Всевышний. Вот в чем разница. И ему это дали, и он как бы воскрес заново. Вот здесь есть еще один очень такой важный момент, на который мы не обращаем внимания, но мне он показался очень глубоким и серьезным. Я долго разбирался в этом. И он прошел все испытания. Бог говорит, ну все, молодец, получай. Вот почему... А что дальше, да? Да, нет, почему так быстро вот, все его мучение? Обычно как? Человек страдает, мучается, а потом постепенно начинает выздоравливать, приходя в себя и так далее. Почему его вот, все так быстро прошло? Ну, видимо, это необходимый образ, чтобы... Нет, вот, это кажется, что вот Бог простил, это образ, чтобы людей как бы подбодрить, чтобы оптимизм был. Я пришел к выводу, что здесь тоже зашифрован механизм, связанный с программой самоуничтожения. Если с программой самоуничтожения бороться на внешнем физическом уровне, результат будет минимальный. То есть на уровне энергетическом. Результат будет, но тоже небольшой. Программа самоуничтожения реально преодолевается на уровне целей. И вот если человек реально цель правильную взял, то программа самоуничтожения уходит очень быстро. То есть, если мы нащупаем причину, то тогда любые проблемы можно решать очень быстро. Вот в чем секрет. И вот этот момент очень важный. Понятно. Очень важный. Серьезно. Да, почему важный? Потому что сейчас, поскольку времени мало осталось, то, так сказать, возможности для трансформации, изменения сознания у людей, я считал, практически уже нет. А если реально взять вот схему Иова, если понять, что нужно в первую очередь выполнять первую заповедь, возлюби Бога превыше всего, то тогда процесс трансформации и преодоления грехов может быть, ну скажем так, почти мгновенным, как у Христа. И тогда мы можем успеть... Вот теперь. Да. Ясно, да. тогда, когда по человеческой логике успеть уже невозможно. Вот это вселяет надежду. Это очень важный момент. Теперь по поводу выживания, то есть с Иовом мы поняли. Кстати, вот почему человек сегодня, скажем, верит в Бога, а завтра не верит. Сегодня он надеется, а завтра нет. Знаете почему? Такое непостоянство в голове. Нет. Дело в том, что... Хотя это заметно очень. Да. Дело в том, что у человека подсознание многослойное, само подсознание у всех нас. И когда человек верит сегодня, у него задействованы верхние слои чувств. Но эти слои чувств зависят, они связаны не только с подсознанием, но и с сознанием, с окружающим миром, и они от него зависят. Поэтому эти чувства быстро меняются, и вместе с ними меняется наша точка зрения. Для того, чтобы мы реально поверили в Бога, все это должно уйти на глубинные слои. А для этого мы должны дать подтверждение, скажем так, стопроцентное. И вот только тогда идет в глубины подсознания и становится уже таким долгим процессом. Значит, для того, чтобы вера в Бога была не сиюминутной, мы должны реально доказывать, что для нас любовь к Богу на первом месте, и доказывать и добровольно, и принудительно, как в случае с Иовом. И вот если у нас это проникнет в глубины души, то тогда мы уже сомневаться не будем. Вот, скажем, феномен непостоянства нашей точки зрения. Переходим к выживанию еврейского народа. Почему он выжил? Это уникальный случай в истории, потому что народ, обычно, что такое народ? Это группа людей, которые связаны общей территорией, языком, обычаями и верой. У евреев отняли все, кроме веры. И они восстановили язык, территорию, обычаи и прочее. Это уникальный случай. Обычно, когда человек теряет просто территорию, он уже, у него стирается все остальное. Значит, вот я над этим феноменом думал, это очень важно. И исследуя этот феномен, я понял, почему, скажем так, сейчас политика Евросоюза, ну и, скажем так, мировой элиты, весьма своеобразная. Вот я был в Греции в августе. И мне там таксист рассказывал о том, что молодой вот этот талантливый вроде бы премьер Ципрас, весь такой родитель за народ, оказался последним лгуном и предателем. Да. Что он хотел сделать? Он хотел отменить крест на флаге Греции. Хотел отменить, оказывается, дети до сих пор молятся в школах, отменить молитвы в школах, отменить ношение крестиков и отменить присягу на Библии. Оказывается, военные в Греции присягают не президенту, не стране, а Библии. Как бы что они... То есть нравственный аспект идет в первую очередь. Таксист мне сказал, весь народ знает, что в случае, если будет какая-то проблема с властью, то народ, армия станет сразу на сторону народа. И когда у них те праздники с денёхи, день, когда сказали нет, 28 октября. И в прошлом году, когда была торжественная демонстрация, вот верхушка стояла, руководство Греции на трибуне, то и проходящие войска, и даже дети повернули голову в другую сторону, давая честь народу, а не власти. Такой любопытный момент. Угу. Очень любопытный. Да, то есть народ Греции сохранил свое достоинство и свое мнение. Таксист говорил, что Германия нынешняя, она без единого выстрела сделала то, что пытался Гитлер безуспешно сделать во время Второй мировой войны. То есть произошел захват Греции, лишение главных, скажем так, главных структур, которые отвечают за самостоятельность страны. Так, таксист мне рассказывал о том, что слегка обнаглевший канцлер уже начал намекать, что пора продавать греческие острова, что их слишком много. И тогда выступил греческий патриарх и сказал: если вы хотите мира на Балканах, никогда не трогайте веры, свободы и территории. То есть греки молодцы, у них принципиальная позиция. Кстати, Греция еще уникальна чем? Оказывается, что такое день Охи? Фашистские войска итальянские просили греков, чтобы они позволили им пройти к Черному морю. Греки ответили отказом, и началась война. То есть они могли бы просто пропустить, и ничего бы не было. Вообще бы не пострадали. Но они предпочли отказаться, начать войну. Погибла куча народа, огромное количество. Но тем не менее, честь они сохранили. И, кстати, благодаря сопротивлению греков, Гитлер отложил план Барбаросса, перенес на 2 месяца, что, возможно, спасло Россию. Советский Союз. Так что вот за счет того, что греки сохранили честь, достоинство, так сказать, свою самоидентичность, они и, можно сказать, спасли в какой-то степени мир от фашизма, помогли. И сейчас они проявляют... Свой вклад несли. И сейчас они достаточно с достоинством себя ведут в Евросоюзе, который пытается, скажем так, нивелировать все. Как вы думаете, почему хотели убрать кресты с флага греческого? Ну, потому что это базовые символы, на которых держится, если рассуждать с политической точки зрения, на которых основана независимость и самостоятельность народа. Дело в том, что есть... Которая обуславливает наличие собственного мнения. Есть политика, есть экономия, а есть менталитет. Так вот, самым сильным и самым слабым звеном является именно менталитет. Почему выжил еврейский народ? Он выжил. Почему не выживают другие народы, оказавшись в тех же условиях, что евреи? А еврейский народ выжил. Знаете почему? Потому что еврейский народ себя отождествляет не с территорией, не с обычаями. Отождествление еврейского народа идет в первую очередь с заповедями. То есть еврейский народ – это те люди, которые чтут заповеди и служат Всевышнему. Поскольку они себя отождествляют заповедями, то у них возникают чрезвычайно устойчивые внутренние структуры, которые не зависят от изменения внешних, скажем так, от внешней конъюнктуры. Поэтому даже утратив язык, утратив территорию и обычаи, они сумели все это восстановить. То есть очень важна самоидентификация. Вот греки через крест на флаге себя тоже идентифицируют как верующие люди. Именно вера является одной из самых прочных форм защиты нашего «я». Человек, отождествляя себя с верой и с Богом, он становится неуязвимым для, скажем так, вторжения. Вот ученые наблюдали, как вирус проникает в клетку. В клетке работает система распознавания свой-чужой. И вирус, который пытается проникнуть, встречает сопротивление клетки. Но если вирус проник внутрь, то он встраивается в ген клетки, она послушно выполняет любые его указания. Так вот, для того, чтобы, скажем так, сломать систему свой-чужой, нужно разрушить самоидентификацию, в первую очередь веру. Поэтому в Европе вводится понятие толерантности, и под это, так сказать, предлогом якобы толерантности начинает истребляться вера. Самоидентификация человека с определенной верой. Это и есть высшая форма защиты. Вера и нравственность. Разрушая веру и, так сказать, искажая нравственность, лишает человека главной системы защиты. После этого он может съесть все. Он становится животным, рабом. Вот нас всех к рабству готовят. Почему? Потому что если человек не идет к Богу, он идет от Бога. А уходя от Бога, он становится язычником и сатанистом. Кто такой сатанист? Это тот, кто поклоняется силе. Силе, так сказать, в ее максимальной концентрации. Для сатаниста главное — это сила. Поэтому, скажем так, а это и есть конкретно языческий способ мышления. Поэтому при ослаблении веры в Бога наше общество неизбежно будет идти к сатанизму, к язычеству и к рабовладельству. Так вот, возвращаясь к бедному Иову, что получается? Для того, чтобы, скажем так, мы не стали рабами, для того, чтобы выжила цивилизация, у нас есть только один выход. Поставить первую заповедь на первое место, любовь к Богу поставить на первое место и ощутить, что это главная цель, и Бог источник всего. Но для того, чтобы это ощутить, не в голове, а в душе, для этого нужно пройти, я говорил, путь бедного Иова или путь Христа. И вот здесь очень важно, что Иов не понимал, что он един с Богом. Иов не знал, что главный смысл жизни – это есть единение с Богом и уподобление Ему. Поэтому он шел принудительно, то, что называется, не понимая, куда его ведут. Он знал только то, что не надо делать, не надо осуждать, презирать, не надо впадать в отчаяние. Но что надо любить и радоваться, что душа очищается, он не подозревал. То есть он внутренне должен радоваться, снаружи он должен страдать, может быть, и горевать, это естественно. Но внутри все равно должна быть радость, потому что это приближение к Богу. Поскольку у него этого не было, то так, поэтому его путь к восстановлению, к созданию правильной системы приоритетов был таким жестоким. Сейчас мы уже 2000 лет знаем фразы: «Не ищите счастья на земле, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, Бог есть любовь». Поэтому, в принципе, у нас внутри уже, так сказать, прививка 2000 лет назад сделана. Мы внутренне, подсознательно готовы, но нам нужны только убедительные аргументы для того, чтобы реально поставить, расставить систему приоритетов. И в этом плане должны быть искушения. Вот то, что сейчас в мире творится, это есть искушение и испытание. Те, кто его не пройдут, ну, будут проблемы. Искушение, испытание – это вот то, что сейчас идет тенденция всеобщего разложения и убеждения, что нужно отказаться от веры, от нравственности, от религиозности и вести себя, так сказать, как хочешь. Вот эта псевдосвобода, демократическая, либеральная и так далее, это и есть, в принципе, искушение для каждого человека. То есть сначала искушение, кстати, да, очень интересно, да, сначала искушение, испытание, а потом высший суд. Ведь для того, чтобы судить человека, нужно проверить, насколько он, скажем так, заслуживает наказания. А для этого его нужно проверить. Он подтвердил: да, вот я хочу украсть, убить. Нет вопроса, получаем. Так что процесс этот, судя по всему, идет. И история с бедным Иовом — это очень, скажем так, зашифрованная и очень точная, потрясающе точная, скажем так, модель, которая показывает, как человек, утратив или не имея главной цели единения с Богом, как он неизбежно будет грешить, как неизбежно накапливать проблемы и затем, насколько мучительно он их будет преодолевать. Но чем дальше человек накапливает свои проблемы, чем тяжелее и больнее придется ему, так сказать, возвращаться назад. И в этом плане, скажем так, чем раньше у человека начинаются неприятности, если он утрачивает правильную цель, тем это ближе его спасение. Поэтому в Библии сказано: кого Бог любит, того он наказывает. Я пришел к выводу, что начав давно читать ваши книги, я, в принципе, сразу понял, что высшая цель человека – это любовь к Богу. Но я очень много лет не понимал, почему так сложно этого достигнуть, почему это достигается таким тяжелейшим путем, который требует огромнейших затрат энергии человека, душевной энергии, прохождения стольких испытаний и искушений, столько прохождения ситуации, стольких многих с болью и страданием и так далее. То есть, как я рассуждал, вот мне самое любопытное сейчас смотреть на самого себя, что понятно, что высшая цель – это любовь к Богу, я с этим согласен, но почему это так трудно, если это высшая цель? Почему, казалось бы, вся внешняя ситуация, все наше внешнее мироздание этой цели препятствует на первый взгляд? И прямо скажем, я вот сейчас смог сформулировать свою внутреннюю установку, я считал, что то ли Бог чего-то не додумал, то ли скажем так, обычные языческие рассуждения. Вот. А сейчас я пришел к выводу, что наша высшая цель, это уподобление Богу, она одновременно является и самой сложной из всех целей, которые могут стоять перед человеком на пути его бытия, скажем так. И в этом есть высший глубинный смысл, в том, что высшая цель одновременно является самой труднодостижимой. На данный момент я объяснил себе это следующим образом, что то огромное количество сил, энергии и прочего, которое мы вкладываем в достижение нашей высшей цели, позволяют нам в максимальной степени понять ее ценность. То есть мы ценим то, что дается нам тяжелее всего. Что тяжелее всего нам дается, то больше всего мы и ценим. И нам и необходимо как раз-таки пройти этот сложнейший и тяжелейший путь развития, трансформации и уподобления Творцу со всеми трудностями и сложностями, чтобы мы его ценили в первую очередь, чтобы, я понял, чтобы это подвижение было самым важным. Вот так вот. Объясню. Все дело в том, что размеры проблем, степень проблем определяет сам человек. То, что для одного является несчастьем, для другого является нормальным процессом. Поясню. Я говорил о том, что я раньше представлял себе приближение к Богу как дорогу, которая все шире, и развитие. Модель развития была для меня прямая линия, дорога, которая все шире, и все больше золоченых яблок на ней. Да, это, точно так. Это привычная модель, которая до сих пор у всех в головах. А потом я понял как-то, что развитие – это есть поднятие к вершине по отвесной скале. То есть ты получаешь блага, но ты за них отвечаешь и рискуешь. И здесь уже модель совершенно по-другому стала выглядеть. Если раньше для меня была моделью развития прямая линия, то потом стала пульсация. То есть охват противоположностей. Из-за того, что мы неправильно себе представляем некоторые процессы, у нас и появляется ощущение муки. Ощущение муки, оно на самом деле создается нами. А вот это важнейший момент, кстати. То есть, что такое мука? Почему мучился Иов? Потому что ему ни за что, с его точки зрения, дали страдания. Он все делал по заповедям, а ему дали страдания. Вот главный был источник его мучений. Непонимание. Это важнейший момент. Если бы он понимал, что это его спасение, он бы говорил: Господи, да плевать на проказу, все, я это принимаю, это спасение наших душ, и он бы был бы счастлив и глазом бы не моргнул. Но он этого не понимал. Поэтому то, что сейчас кажется нам жуткой мукой, катастрофой, завтра, когда мы поймем, для чего это было дано, будет выглядеть совершенно по-другому. Да, вот это отлично. Да, поэтому то, что для нас является пеленой, цепочкой несчастья и катастроф, с точки зрения Всевышнего, это нормальный процесс познания, развития. Мы должны меняться. А чтобы меняться, мы должны разрушаться. Ведь развитие – это есть контролируемое разрушение. Теперь-то понятным становится, да. Да. И опять система целей. Вот в интернете сейчас ролик, я просмотрел интересный, который называется «Благодарность». Я видел. Да, психолог Роберт Эммонс провел эксперимент. 2,5 месяца, 3 испытуемые группы, несколько сотен человек. Первая группа отмечали все плохое, что было. Вторая просто фиксировали свои ощущения. А третья концентрировались на том, что вызывало у них чувство благодарности. И вот у третьей группы было... Они гораздо чаще смеялись, перестали бояться будущего, и у всех пошли успехи в бизнесе. Из чего психологи сделали вывод, что благодарность – это концентрация вот на этом моменте, это концентрация на положительных эмоциях. И, соответственно, когда человек на позитиве, к нему лучше относятся люди, у него идут дела. Вот такое объяснение они дали. С моей точки зрения, эксперимент блестящий, который доказывает, как наши чувства, наше восприятие мира влияет на нашу судьбу. Вот это и есть понятие кармы, по большому счету. Я это увидел на тонком плане, без всяких экспериментов. Так вот, увидеть или провести эксперимент – это очень неплохо, но это мало. Нужно еще дать правильную интерпретацию. Сказано, что для нас благодарность – это является, в принципе, скажем так, одним из аспектов вежливости. А выяснилось, что это нечто другое. Так вот, скажите мне, чем вежливость отличается от благодарности? Объяснить следующим образом, что, на мой взгляд, вежливость – это форма, скажем так, а благодарность – это искренне, это более искреннее понятие. То есть благодарность, ну, можно так грубо сказать, это искренняя вежливость, как-то так. Что такое благодарность? Благо дарю. Что такое благо? Энергия, ну, давайте энергия, проще. Давайте проще. Благо, под благом продолжаются различные блага. Это деньги, дачи, машины, квартиры и прочие блага. Но все эти блага, в конечном счете, это есть эквивалент энергии. Это энергия человека, заключенная в определенных материальных моментах. То есть, когда человек говорит «благодарю», это означает, что он дарит энергию. Душевное тепло. И что такое благодарность? Вот один человек скажет «благодарю», и ничего не изменится. Как американская улыбка. Улыбаются, благодарят, а благодарности не чувствуешь. А другой поблагодарит и понимаешь, что это благодарность. Как вы думаете, в чем разница? В эмоциональном состоянии поблагодарит. Разница не в автоматике, разница в том, что искренне благодарящий человек готов пожертвовать. Благодарность – это прелюдия к поступку. А, вот теперь ясно. Искренне благодарящий человек – это тот, который благодарит и готов не только словами благодарить, но и действиями помочь, спасти и так далее. Когда человек благодарит из чувства вежливости, но не собирается помочь, то это вежливостью и остается. Это то, что называется американской улыбкой. Американец улыбнется. Это, как мне говорили, встречается, как дела? Прекрасно, все окей. И вот если кто-то скажет в ответ на как дела, что неважно дела, то люди просто разбегутся, вокруг него будет вакуум. Потому что если он скажет, у меня плохо, значит, ему надо помогать. А, понятно. Поэтому проще отойти в сторону. Понятно. Вот, поэтому благодарность – это есть готовность к жертве. А именно жертва, она является, как сказано в Бхагавад-гите, вернее, в Ведах, жертва родилась вместе с религией. А религия – это есть соединение с Богом. Поэтому искренняя жертва соединяет нас со Всевышним, укрепляет нашу веру. Вот почему Христос говорил, вы милости не даете, а сами демонстративно это делаете. То есть, когда милостыня делается демонстративно, то цель не любовь и не жертва, а повышение своего статуса через отдачу денег. Ну, через праведный поступок. Да. То есть жертва должна иметь целью. Жертва должна приноситься Богу. То есть жертва должна быть ради любви. если она ради статуса, выгоды, или я вот пожертвовал, мне потом перепадет, то это уже не жертва, это уже коммерция. Да, верно. Поэтому, поэтому что получается? Когда психологи открыли, что благодарность улучшает бизнес и прочее, теперь бизнесмены, так сказать, во многих странах западного толка, они начнут усиленно благодарить для того, чтобы у них дела пошли. Это как мне мой знакомый рассказывал. Бизнесмены, говорит, у нас собираются и дарят друг другу заводики, там, фабрики. И, говорит, бизнес после этого идет. Один другому говорит, хочешь, я тебе цех подарю? Да, а ты мне заводик. Тот ему заводик. И вот так улучшает свой бизнес. Но в этом все равно что-то есть. Но дело в том, что сначала, когда человек благодарит, у него срабатывает природный, естественный механизм благодарности и готовности пожертвовать. Но если он долго будет концентрироваться на корыстности, на то, что благодарность даст ему повышенные прибыли, успехи, то от благодарности скоро ничего не останется. То есть таким образом будут выхолащиваться все понятия базовые. И человек даже уже потом кого-то благодаря уже будет иметь целью, автоматически иметь целью что-то корыстное. То есть получается, что и жертвовать он будет ради корысти. И таким образом у него сужается возможность прийти к Богу. То есть что бы он ни делал, будет получаться пулемет. Как в анекдоте. Он будет жертвовать, благодарить, заботиться, а к Богу он уже не пойдет, потому что у него все это ради чего-то другого. Вот так неправильная цель может функцию разрушить настолько, что человек потом даже и захочет восстановить, но ему будет очень тяжело эту функцию восстановить. Она уже работает в другом направлении. Она уже связана с неправильной целью. Вы сейчас очень хорошую мысль сформулировали, хочу еще раз зафиксировать, скажем так, что настоящая благодарность – это готовность к жертве. Вот здесь теперь действительно становится понятно, что такое благодарность. Важнейший момент на практике, я думаю, в нашей жизни. Да, это вот как есть пословица, приходит как странник, ведет себя как гость, становится хозяином. Привычка. Это законы, здесь открытые законы подсознания. То есть сначала то, что мы повторяем, эмоциональное поведение, откладывается в верхних слоях подсознания. Но это еще странник, это так пришел и ушел. Если мы это долго повторяем, то это уже более глубокие слои подсознания. Это уже гость, который уже, так сказать, живет. Не просто пришел и ушел, а уже так живет, и с ним надо взаимодействовать. А когда еще глубже проникают наша манера поведения и чувств, то это уже хозяин. Уже эта привычка начинает управлять нами. И от нее бывает очень трудно избавиться. Так вот, привычка потом становится рефлексом. И если человек все делает ради выгоды, жертвует, благодарит, то потом он будет выть, кричать, рыдать, просить, обращаясь к Богу, чтобы его сделали искренним, а у него не будет получаться. Рефлексы меняются не сразу. Или ему дадут такую чистку, как у бедного Иова, которую он просто не пройдет. То есть мы, формируя неправильные привычки, корыстные, мы себе закрываем дорогу к Богу. И потом человек тысячу раз себя объявит верующим, единобожником. А это бесполезно, потому что верующий – это не тот, кто объявился верующим, а тот, кто в чувствах соблюдает заповеди и сохраняет любовь. И держит систему приоритетов. Вот этого многие не знают. Все считают, вот я объявился верующим. Ну и все, грехи снялись. Как у протестантов. Поверил в Христа, все, грехов нет. И вот это наивное заблуждение, незнание Понятно. Законов нашей души, законов подсознания, и приводит к серьезным проблемам. Человеку кажется, ой, да что там, покаялся, все, все тут же, вон, Христос за одну секунду лечил. Извините меня, для того, чтобы за одну секунду вылечиться, а Христос говорил, вера твоя спасла тебя. То есть, в первую очередь, сам человек должен внутренне быть готовым к изменениям. Для этого нужно пройти серьезный путь. Любой экспромт, как говорится, должен быть хорошо подготовлен. А многие, купившись на привычные религиозные сказки о том, что можно щелкнуть пальцами, снять грехи, и не надо особо напрягаться, они в серьезном положении оказываются. Все зарабатывается. Да. Да. Сергей Николаевич, хотел бы еще вернуться к началу разговора о Греции и услышать ваше мнение на вопрос, с которого и начался разговор о Греции. Вы сейчас рассказали, какие прекрасные устои есть у греческого народа, глубинные. Но просто интересно, по вашему мнению, почему же они такую предательскую такую сейчас получили? Как это стало возможным? Как это получилось? Почему предательскую власть получили? Потому что купились за похлебку чечевицы. Греция вошла в Евросоюз. Зачем? То есть поддались искушению и получили такую власть. Конечно. Вот Польша и Чехия, кстати, оказались умнее. Они сохранили свою валюту. У них хотя бы банки более-менее, так сказать, держатся на плаву. А мне вот как раз водитель грек рассказывал. Я говорю, я слышал, вам запрещают уже ваши помидоры выращивать. Он говорит, нет, а тут гораздо все хитрее. Они правила и законы ввели такие, что невыгодно стало выращивать свои помидоры, проще на рынке купить. А там они все пластмассовые, голландские. Вот так, говорит, нас незаметно, потихонечку, когда что-то резкое, мы боремся, а незаметно, они продавливают любые законы. Причем правительство эти законы принимает летом, когда все заняты, туристический сезон, все максимально заняты. То есть людям не до выборов, не до законов. Они этот закон принимают и смотрят на реакцию народа. Если народ спохватился, зашумел, они закон отменяют. Вот так потихонечку, как говорится, как дьявол искушает, вот так и такая политика ведется. Чтобы постепенно сломать народ и лишить его собственной самоидентификации. Кстати, когда греки уже поняли, что надо что-то делать, они пытались выйти из Евросоюза. Им сказали, у вас 200 миллиардов долга и сначала заплатите долг. Так вот, богатые греки со всего мира сказали, мы скинемся и заплатим этот долг. Отпускайте Грецию. На что Меркель им ответила, ничего подобного, мы 15 лет потратили, чтобы ее вовлечь, так сказать, в наши путы, ну или официальным языком, чтобы она интегрировалась в Евросоюз. И сейчас мы, как говорится, не отдадим. Я водителю говорю, а что им эти 200 миллиардов? Они напечатают их за один день. Он рассмеялся, говорит, ну, в принципе, все понятно. Вот так идет борьба за наши души. Вернее, за лишение наших душ самоидентификации и средств защиты. Если народ примет под видом толерантности лишение себя, скажем так, нравственности религии, то дальше уже говорить не о чем. Это сценарий доктора Хасса из «Мертвого сезона», который говорил, бык же не испытывает комплекса неполноценности. Должны быть люди, элита, и все остальные должны работать, выполняя приказы элит. А если будут хорошо работать, то кроме бобовой похлебки вечером еще женщину получат. И такое будущее у нас будет, если мы не будем бороться за наши души. Но для того, чтобы бороться за наши души, мы должны понять, к чему надо идти и что надо делать. И в этом плане все эти мечты о том, что нужно скоординироваться, нужно противостоять, там забастовки и так далее. Все это, конечно, красиво. Это все малоэффективно, потому что когда мы бастуем, требуем новых законов, организуемся, это все здорово, это все нужно делать. Но здесь Бога нет. А у мировой элиты возможностей гораздо больше, чем у нас всех вместе взятых. И денег, и возможностей. Но вот если мы, так сказать, спасая наши души, обращаемся к Богу и меняемся, то против Всевышнего им, конечно, уже сложнее будет идти. И тогда есть шанс спасения. Поэтому все коммерческие, экономические, политические проекты, в которых нет понятия веры, любви и нравственности к Богу, они обречены на проигрыш. При даже внешней эффектности и даже каких-то результатах. Вот в чем проблема. Да, и здесь мне показался очень любопытный момент. о вашем разговоре с таксистом, где вы спросили, что запрещают ли выращивать свои помидоры, на что он ответил, что здесь все гораздо тоньше, просто делаю так, что это невыгодно. Я подумал о том, что это, скажем так, прием Иакова, это абсолютно в русле иудаизма, как вы мне недавно объясняли, то есть не силой и прямым напором, а о том, как по-хитрому, скажем так. Да, ну об Иакове мы еще поговорим, это на целую главу, потому что здесь многое, что зашифровано, и много чего можно извлечь из этой истории. Глава Иаков. Хотелось бы вернуться к личности Иакова и услышать вашу характеристику. Как я могу предположить, исходя из того, что мы с вами обсудили, что Иаков это олицетворяет собой переход на следующий уровень развития, когда он уже не убивает своего брата, так же, как Каин Авеля, а он его обманывает. Это, конечно, нехорошо, это обман и лицемерие, скажем так, но это уже не убийство, как минимум. Вот. Но, опять же, здесь любопытно, что все равно эта тенденция греха, она остается, хотя она уже ослабевает. То есть, как я понимаю, здесь идет постепенная трансформация уже греха. То есть пример Иакова, это, видимо, мы можем наблюдать на его примере начальной стадии трансформации греха по перерождению его в добродетель. Но это, разумеется, еще необходим очень долгий и длительный путь, как вы считаете? Когда я был в Израиле, мне говорили, что слово «евер», от которого происходит слово «еврей», означает перешедший на сторону Бога. Не знаю, насколько это точно. С моей точки зрения, лучше бы, больше подходило бы слово «переходящий». То есть иудаизм – это переходное звено от язычества к единобожию. Почему переходное? Потому что у язычника на первом месте человеческое «я», а боги – это всего-навсего исполнители его желаний, как джин из бутылки. У еврея есть его личная воля, и для него по-прежнему главная цель – это его человеческое «я», жизнь и все остальное. Но это уже, как говорится, накрепко привязано к заповедям. То есть, если хочешь быть здоровым и счастливым, соблюдай заповеди, без этого никуда. То есть, уже божественное не исчезает, не становится, скажем так, средством и помощником, оно уже равноправно взаимодействует с человеческой волей. И даже оно сильнее человеческой воли, и это признается. Но целью все равно остается не Бог, а человек и жизнь. И Христос – это уже заключительная стадия перехода, где четко на первом месте Бог, и главная цель человека – это единение со Всевышним, но при этом он сохраняет свою человеческую логику – Богу Богово, Кесарю Кесарю. И в этом плане Иаков как раз это переходный этап. Почему? Потому что он уже не убивает, как язычник, тех, кто богаче его, тех, кто успешнее его. Он не завидует им, а зависть – это уже готовность воровать, убить. А он пытается добыть сам, но добыть обманув. То есть, как в каком-то... Да, у него остается... Он добывает сам, но изымая все-таки у другого. Он не отнимает, он это делает как бы через добровольно, через искушение, но тем не менее... Тенденция производить самому в нем еще до конца не оформилась, и он готов, скажем так, не ограбив, не убив, но все-таки совершить экспроприацию экспроприаторов. Да. Да, скажем так, у него остается желание отобрать, да. И он не может его преодолеть. А желание отобрать он не может преодолеть, потому что в нем первичность человеческого, значит, первичность жизни инстинктов пока еще достаточно сильна. То есть она пока превосходит. Да, она превосходит стремление к божественному, да. А вот это, извините, любопытный очень момент. То есть получается, что если наше человеческое «я» для нас остается первичным, мы, получается, по определению, исходя из ваших слов, не можем преодолеть в себе желание отобрать внутреннего, правильно я понимаю? Естественно. И самое главное, мы будем всегда бороться с божественной волей. То есть... Это понятно, да. Да. Почему бороться? Потому что если мое «я» первично, то я буду сопротивляться божественной воле, я не, внутри никогда не приму. Если для меня первична божественная воля, и я понимаю, что это часть моего высшего «я», что это во благо мне, то тогда я внутри ее принимаю, но снаружи я продолжаю активно взаимодействовать с миром. Я понимаю, что я несовершенен, но я меняю мир, соответственно, своим лучшим устремлением, понимаю, что это временно, что потом будет у меня еще следующий этап и так далее. Но я, преобразовывая мир, не стремлюсь его преобразовать под себя. Я понимаю, что мир божественен, поэтому я его должен преобразовать не под свое «я» человеческое больше, а под свое высшее «я». То есть идет как бы реализация желаний моего человеческого «я», но с ориентацией на божественную волю. Что и делал Христос. Но вот тут есть нюанс какой. Очень важный момент. Вот когда я был в Израиле, я говорю, по Библии-то получается, что Иаков боролся с Богом. На самом деле он боролся с ангелом, понятно. А почему тогда сказано, что с Богом? Знаете почему? Ну, я так понимаю, это олицетворяет борьбу между своим «я» и высшим «я», между личной волей и божественной волей. Нет, если брать по Библии, буквально он боролся с ангелом. Там сказано «некто». Почему, некто, да. Да, почему этот некто был ангелом и почему боролся он с Богом? Вначале совершенно непонятно. Но когда я начал интересоваться, мне сказали, что в иудаизме у ангелов нет имен. Ну, в отличие от нашей всей иерархии православно-католической. Почему у ангелов нет имен? Потому что они считаются 100% проводниками божественной воли. Поэтому ангел это олицетворение Бога. Если он боролся с ангелом, то он в конечном счете боролся с Богом. Вот в чем секрет. Да, так вот, я говорю, получается, что если Иаков боролся с Богом, ему нарекли имя Израиль, значит, в слове, в имени Израиль заключена борьба с Богом. Мне объяснили, что перевод слова Израиль, есть одна версия, Израиль это победитель, есть версия Израиль это голова у Бога. То есть, ну, вариантов много. Но я думаю, что если сказано, что ты боролся с Богом и поэтому наречешься именем Израиль, то здесь... перевод слова «победитель» не совсем точный, потому что кого победил? Бога, что ли? Тут возникают вопросы. Во всяком случае, в имени Израиль зашифрована тема борьбы с Богом. И тогда вопрос, почему, в чем тут нюансы, почему именно Израиль связан, скажем, в слове «Израиль» есть внутренняя информация, внутренний смысл борьбы с Богом. А это значит определенная проблема у еврейского народа. Так вот, смысл заключается в чем? Есть такая наука, гематрия, в иудаизме. Не слышал. Так вот, там оказывается слово, каждая буква является как бы цифрой. И еврейский алфавит очень интересно продуман, и слова все, что, скажем так, буквы можно перевести в цифры и делать какие-то уже заключения из этого. Скажем так, если я не ошибаюсь, слово «Бог» имеет в переводе как цифра 150, кажется, что-то около этого. И слово «любовь», если перевести в цифры, та же самая цифра получается. Очень любопытно. Так вот, что любопытно. Слово «Тора», если перевести в цифру, выглядит как цифра 611. Я слышал еще толкование 612. Но не последнее, что мне перевели, 611. А в Ветхом Завете, в Торе, на самом деле 613 заповедей. Тогда вопрос. Почему 613 заповедей, а слово «Тора» переводится как 611. Значит, чего-то не хватает. Не хватает двух заповедей. И, скорее всего, не последних, а первых. Логично? Да, вот я об этом же подумал. Куда могли исчезнуть две заповеди? Знаете, что это означает? Нет. Если в Торе 613 заповедей, Но слово Тора переводится как 611, то есть фактически утрачены первая и вторая заповедь. Это говорит о том, что в Торе есть полная информация о законах вселенских, но она изложена соответственно с психологией людей того времени, и в этом изложении невозможно понять и реализовать первую и вторую заповедь. А теперь понятно. То есть это как бы намек свыше на то, что у вас есть информация, но пользоваться вы ею не умеете, у вас нет ключа к ней. Поэтому ключ должен был дать очередной пророк. И пришел этот пророк, Иоанн Креститель. И суть ключа заключается в том, что понять первую и вторую заповедь можно только тогда, когда признаешь, что человек и Бог едины, что человек – это дитя Божие, что люди по природе свои божественны. Это нужно принять, эту, скажем так, эту модель, потом ее обкатать, прочувствовать, чтобы она в душу прошла. И вот только тогда первая и вторая заповедь станут выполнимыми. Да, понятно. Для того, чтобы выполнить первую и вторую заповедь, нужно не только стать полным единобожником. Что такое полное единобожие? Признание, что все от Бога. Если Бог создал все, то естественно Он нашу душу создал, и мы все божественны. Это вполне логично. Для того, чтобы стать единобожником, нужно перейти на новую систему координат, новую систему мышления. Диалектически мыслить. Что такое диалектика? Это есть понимание того, что любые противоположности и противоречия имеют единый корень. И когда мы видим любые противоречия окружающего мира, мы понимаем, что если все от Бога, значит в основе всего лежит любовь и Творец Всевышний. То есть тогда мы перестаем говорить о том, что добро и зло имеют разную природу, как утверждают сейчас, скажем так, видные духовные деятели. Очень важный момент. А когда мы понимаем единство всего, тогда мы понимаем, что мы едины с Всевышним, и значит Его желание, Его воля, это и наша воля в том числе, и у нас внутри уже не возникает протеста. Снаружи мы люди, мы несовершенные, мы должны реализовывать свои человеческие желания, иначе мы не выживем. Но при этом мы должны внутри проявлять смирение. И что такое смирение? Это полное принятие божественной воли. А полное принятие возможно только тогда, когда я понимаю, что это и моя воля. И значит, во имя моего блага она делается. Это то, что называется «Бог нас любит» формула. Если я считаю, что я и Всевышний – это все-таки разные категории, то принять его волю, даже самую как бы нужную, я себя не сумею убедить, что нужно принять. Я всегда буду сомневаться. Так вот, высший уровень развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Чем выше единство, тем больше, возможно, борьба и охват. Высшее единство – это осознание полной идентичности своего «я», высшего с божественным «я». Вот это и дано через Христа. И этой диалектики Иаков не имел. Он не мог в то время так мыслить. Поэтому грех Иакова такой интересный, ведь Бог его не наказал. Бог вообще его не наказывал. Обратите внимание. Его, да. Его наказала судьба сначала. Я это говорю. Его сначала наказала судьба. Он за свое предательство брата понес наказание в виде того, что бесплатно работал на хозяина, рассчитывая жениться на его дочери. Хозяин его обманул, он еще там должен был работать. То есть был он ущемлен в обоих инстинктах. Инстинкте продолжения рода, инстинкте самосохранения. Как и Каин. Каина унижали напрямую, а здесь более тонко. Но механизм воздаяния тот же самый. И тем не менее, несмотря на все эти годы, которые он блестяще прошел, эти испытания, унижения, то есть как бы очистил свою душу, выдержав все это, ради любви, кстати, Ради любви он пошел на унижение своей жизни. Да, на унижение своей жизни, на унижение... Вот об этом я не думал. Инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. И это в значительной степени очистило его душу и, скажем так, избавило его от значительной части греха. Но... Но несмотря на это, несмотря на правильное поведение, на страдания, на то, что он во имя любви все это сделал, то есть, можно сказать, очистил себе карму, несмотря на это, у него, по сути, поскольку он все-таки мыслит еще несовершенно, мыслит он еще как язычник, в нем сохраняется приоритет человеческого. Поэтому во сне он продолжает бороться с Богом, с божественной волей. То есть во сне он все равно свою человеческую волю пытается воткнуть впереди планеты всей. И поэтому ему ангел повреждает бедро. Ноги связаны с судьбой. Это означает, что пока в тебе есть желание обманывать, в какой степени корыстным быть и насильно реализовывать свои желания, у тебя будут проблемы по судьбе. Но ставить я на первое место свое, да. Да. Так вот, относительно греха Иакова. Его можно преодолеть в значительной степени через лишение, страдания, самоограничение, унижение инстинктов ради любви, если следовать из Библии. И это считаю совершенно правильным. Но самое главное, нужно переходить в другую систему мышления. Где сначала божественное, а потом человеческое. Если бы у Иакова было сначала божественное, а потом человеческое, если бы он ощущал, что Бог Отец, то он мог бы смириться и принять. То есть, обратите внимание, он, то, что он делает по отношению к людям, он делает по отношению к Богу. Вместо чувства единства, принятия, то, что называется «давай договоримся», он пытается подчинить себе. Он благословение пытается получить не за счет своего развития и улучшения, а за счет своих духовных сил. Он же ясновидящий. Ему ангел во сне является, как и Аврааму и другим. Именно во сне человек отрешается от тела, выходит в высшие планы. И насколько у него высокая энергетика и насколько чиста его душа, настолько большие возможности он имеет в этот момент. Если он даже с ангелами борется, это говорит об огромном духовном потенциале и контакте с тонкими планами, с высшими. Но при этом, при контакте с тонкими планами, он сохраняет корыстность, а это опасно. А иногда это смертельно опасно. Ему намекают это, повредив его бедро. Когда у человека открывается контакт с высшими силами, корыстность, которая была незаметной в обычное время, становится смертельной и... Если человек этого не понимает, то начинается стремительная деградация и гибель. Так вот, теперь переходим к современной ситуации. Главное противоречие современной цивилизации, знаете какое? Не готов сразу. В прошлом веке это была борьба двух систем, борьба двух идеологий, капитализма и социализма. В этом веке кто борется? Ну, один из явных конфликтов – это мусульманской и христианской религиозной модели. Нет, мусульманство пока не участвует. Мусульманство на исполнительных ролях. И мусульманством управляют из Америки, исламом. Скажем так, активным исламом, который выходит на политическую арену. Радикальным, да. Да, радикальным. На самом деле, главный конфликт современности – это конфликт между иудаизмом и христианством. Ну, я тоже об этом подумал. Иудаизм – это, так сказать, основа этого – это католичество и иудаизм в одной связке, с другой стороны – православие в лице России. В основном Россия пытается это все сохранить. И получается, что версия… Скажем так, иудаизм, трактовка иудаизма в виде современного капитализма это катастрофа. И трактовка христианства в виде современного православия – это тоже катастрофа. Потому что ни то, ни другое не отражают божественной реальности и законов Вселенной. Скажем так, в иудаизме есть борьба противоположностей. Обратите внимание, если перечитать Ветхий Завет, там четко говорится о том, как нужно себя вести в том или ином конфликте. То есть Ветхий Завет – это блестящее пособие по решению конфликтов. То есть там еще довольно подробно. Да, там борьба противоположностей представлена. В принципе, весь Ветхий Завет – это постоянная борьба противоположностей. Постоянные конфликты. Так вот, если посмотрим, в иудаизме это конфликты, а в православии это единство. Там борьба, здесь единство. Когда нет единства, нет любви, а есть только борьба, это будет убийство, это будет рабство, это будет уничтожение. Что и делает сейчас нынешняя западная цивилизация, пытается уничтожить, сделать рабами и прочее. Это главная тенденция капитализма. Когда есть только единство, но нет конфликтов, нет борьбы, тогда это стагнация, остановка развития. Что мы наблюдаем? Россия активно развивалась только в случае смертельной опасности. Когда была тишь и гладь, шла деградация. То есть получается, что обе системы мышления, российская и западная, катастрофичны и идут к гибели, потому что в них нет друг друга. Они не могут объединить противоположности, у них языческое мышление. Закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. То есть должно быть единство, любовь, и должна быть борьба. Христианство подается как единство, братство, счастье и отсутствие конфликта. Тишь да гладь, да Божья благодать. А иудаизм, наоборот, это умение конфликтовать, подчинять, побеждать, быть успешным, но с небольшим количеством любви. И это тоже ущербная модель, которая уже сейчас видна, насколько она опасна. Чтобы соединить противоположности, нужно переходить в новую систему мышления. Или в старую, в христианскую. Когда Христос говорил, ни одна буква из закона не придет. Я пришел не нарушить закон, но исполнить его. То есть Христос, давая новое понимание, он раскрывал суть первой и второй заповеди, отнюдь не отвергая остальные. А когда апостол Павел заявил, я умер для закона, вот этим он уже разрушил диалектику христианства, обособив то, что говорил Христос, и противопоставляя тому, что было в иудаизме, в Ветхом Завете. Ясно. Так вот, что получилось. Почему Бог как бы не гневается на Иакова? Его наказывает судьба, его наказывает ангел, но Бог здесь не участвует. Вопрос, почему? Ведь он же совершил преступление. Вот представьте, Иаков то же самое бы сделал не по отношению к брату, а по отношению к другому человеку. Предложил ему за похлебку что-то купить, тот согласился. Вообще вопросов бы не было. Не думаете об этом? Так вот, да, почему Бог лично не участвует здесь в наказании Иакова? Знаете почему? Нет. Потому что Иаков реализует закон борьбы противоположностей без единства, правда. То есть, ну да, так это материальное. Да, если наказывать Иакова, то это наказывать человека за то, что он пытается решить конфликт и пытается чего-то добиться в жизни. А это уже паралич инстинкта самосохранения. Его нельзя было вот так напрямую наказывать. Его нужно было косвенно наказать, что он неправильно, несовершенно решает этот вопрос. Воспитать его. Да, да. То есть грех Иакова в непонимании, в неумении соединить противоположности, что конфликт должен быть с любовью. Если была бы любовь у него и был конфликт, то тогда он бы не стал обманывать своего брата, а, скажем так, он без этого первородства получил бы не меньше, да еще и помог. Он бы договорился. Да, или договорился, да, и помог бы где-то ему. Поэтому здесь, скажем так, Чем больше человек ориентируется на себя, тем, скажем так, тем явственнее он проигрывает на первых этапах, потому что он должен сам производить. А это поначалу трудно. И тем успешнее он потом. Потому что он производит сам. А тот, кто потребитель, у него наоборот вспышка идет сначала, а потом деградация. Вот возьмем татаро-монгольское иго. Татаро-монголы владели, можно сказать, всем миром. И результат, где сейчас Монголия? То есть она осталась в живых, но она утратила все. То есть, судя по всему, вот эти гены получательства, они заблокировали возможность производить самим. И до сих пор в Монголии это, скажем так, они ничего не видно, не слышно. То есть стимул к развитию. Да, и хорошо, что просто осталась, как говорится, в живых страна. А так никакого участия нигде ни в чем. Потому что ген потребителя, он парализует ген производителя. Так же и Америка. Она сделала утечку мозгов, она ограбила мир через доллар. И пошел бурный рост. А сейчас начинается обратная ситуация, и никто ничего не может поделать. Это уже психология американской, скажем так, элиты. Потреблять ничего не давая. Глист, как известно, был до того, как он стал глистом, немножечко поозорнее, пошустрее, имел различные, скажем так, органы. От него осталось только что? Кишечник, голова и орган размножения. Больше ничего. А вот, кстати, да, глист же и правда имел органы раньше, да, я думаю. Поэтому, наверное, а потом деградировал. Да, да, поэтому он своего рода усовершенствовался в паразитизме. Но при этом утратил все остальное, потому что, как говорится, такое специфическое развитие в обратную сторону. И в этом плане страна, которая пытается паразитировать, она неизбежно потом получит проблемы, просто потому что это психологически, это уже по законам кармы сидит в ее менталитете, и оно рано или поздно аукнется. Ну да, она разобьет себе инструменты, да, паразитизма до, да, бывалых высот, а потом будет все остальное. Вот эта тема Иакова, она ведь развивается и по сей день. Обратите внимание, смотрите, что можно сделать. Можно за похлебку предложить, чтобы человек отдал первородство. Это называется искушение, которое человек не выдержит. И до сих пор на эту удочку многие ловятся. Это способ мошенников. Вот возьми сейчас это, отдай мне там пустячок. Вот так же американцы на бусы вымеривали остров Манхэттен и территории у индейцев. Та же самая схема. И этот принцип работает. По этой же схеме ловят сейчас и бизнесменов, и государства целые, вовлекая их в различные объединения, авантюры и прочее. Предлагая сегодня какую-то незначительную выгоду, и при этом они теряют гораздо больше в будущем. Но это еще не все. Вот смотрите, метод Иакова. Раньше война какую имела цель? Истребить население для того, чтобы поселиться на этой земле и пользоваться всеми благами. Логично? Да. То есть война имела цель полное истребление народа, который живет на какой-то территории. Потом война изменилась. Потом война стала несколько другой. Цель войны изменилась. Не уничтожение оппонента. Цель войны стала такая. Добиться. Цель войны – это мир на условиях победителя. То есть мир, где победитель имеет максимальные преимущества. Превращая побежденную страну в колонию, придаток, который работает на него. Выгоднее оставить население местное для того, чтобы оно платило дань, чем его истребить и зарабатывать самому. Логично? То есть принцип войны изменился. Это уже принцип Иакова. Следующий уровень войны, знаете какой? Не готов сразу. Самое лучшее, когда победил какую-то страну, превратил народ в рабов, в колонию, и они сплатят дань и прочее, они все-таки ущемлены, они унижены, они это понимают, и они рано или поздно восстанут. Правильно? Или попытаются освободиться. Значит, нужно сделать то же самое, но чтобы они не понимали, что они рабы. Понятно. Это уже третий уровень. Это когда, скажем так, когда банки, ну, можно приватизировать банки, можно приватизировать образование, можно приватизировать законы, и можно приватизировать элиту этого государства. Подчинить себе. То есть, когда в моем подчинении банковская структура, это главная власть в стране, когда в моем подчинении элита, я ее управляю через средства, которые она вкладывает в мою страну, когда в моем подчинении законы, которые издаются в этой стране, и самое, скажем, важное будущее этой страны, образование и воспитание детей, то как бы они ни жили, я их контролирую, я ими управляю, и они хотят или нет, будут мне платить дань. Через продажную элиту, как угодно. Да, верно. Это Збигнев Бжезинский обосновал, что нужно переходить к новым принципам. Не к войне, а к системе убить булавкой слона. То есть нужно запугать или убить, свергнуть элиту, или подкупить ее. И тогда элита пойдет против собственного народа, и можно будет страной управлять. Особенно в тех странах, где народ бесправен. И все получилось в плане с Россией. Именно бесправность народа в России, она и позволяет через подкуп и управление элитами делать с Россией все, что хочешь. Это третий уровень. Есть четвертый уровень. Как вы думаете, какой? Четвертый уровень тоже достаточно простой. Это здесь первый этап, это уничтожение, второе – рабство. Третий – незаметное рабство, неосознаваемое. И четвертый уровень – сделать человека таким, чтобы он сам становился рабом. То есть, да, сбить ориентира. Да, то есть лишить его религии. Сейчас под флагом толерантности пытаются всех в Европе лишить религии. В угоду как бы исламу. Типа, вот мы должны быть толерантны по отношению к исламу. Ислам здесь ни при чем. Когда они сломают религиозность европейского народа, ислама раздавит в 6 секунд. Это все для отвода глаз. Им главное сейчас лидерские государства, государства-лидеры, народ в них лишить ориентации. Главная ориентация распознавания системы свой-чужой идет через веру. Так вот, если человека лишить веры, он теряет ориентир. Если его лишить нравственности, он тогда полностью управляемый. Очень интересный момент, потому что я сам не мог понять, вот, ну, что за идиотизм, вот эта угождаемость исламу, вот эта толерантность европейцев, ну, это откровенный идиотизм, на первый взгляд. И теперь становится понятным, для чего. Конечно, у исламских государств нет ядерного оружия. Ну, Пакистан там не берем, это как бы несерьезно. Поэтому сломать исламские государства не представляется никакой, сказать, сложности. Самое главное — сломать свой народ, который может протестовать против рабства. Поэтому, когда вот эти главные ориентиры, когда разрушена вера, нравственность и семья, человек становится машиной. Вот здесь как раз вопрос о как кажутся дурацкие законы о толерантности, а если вдуматься, для кого Конечно. И для чего они создаются, то совсем не дурацкие. Единственное, чего не просчитывают вот эти вот мировые властители, хозяева денег, двух вещей. Первое, когда человек выгоняет такое рабство, человек не хочет жить, он перестает размножаться. Поэтому уже сейчас идет сильнейшее падение рождаемости в Европе, ну и во всех западных странах. Первое. Второе. Мы на уровне подсознания, мы все единое целое. Поэтому, уничтожая часть какой-то народов, уничтожаешь, вкачиваешь в себе программу самоуничтожения. Поэтому эта элита не выживет, превращая других в рабов. В ней пойдут процессы деградации такие же, если не больше. Поэтому это не выживание какой-то одной части за счет других, а это, в принципе, гибель всех. Но эти связки никто не видит, не знает, поэтому они считают, что если они всех сколотят в одно стадо и там будет им управлять, то это позволит обрести благоденствие. Благоденствия не будет. Но в рамках физического мышления только такой вариант. Народа очень много, народ не, все более неуправляемый. Если у всех будет ядерная бомба, то цивилизация точно погибнет. Значит, нужно брать власть над всех миром. Нужно полностью подчинять человека. А для того, чтобы подчинить человека, нужно, чтобы он стал подчиняемым. И вот один из идеологов такого направления, Греф, он и говорил, народу нельзя много знать, им же трудно управлять будет. Вот в этой фразе и кроется, сказать, идея, что народ нужно не просто не давать ему информацию, нужно народ лишать ориентации и оболванивать. То есть нужно прививать культ секса, культ потребления, культ свиньи, так сказать, ограничивать цели. То есть нужно лишить чего? Нужно лишить веры, идеологии, целей. И, в принципе, с человеком можно делать все, что угодно. Кстати, что любопытно. Несколько дней назад в популярной передаче выступал директор одного из социальных институтов. И он говорил любопытные вещи. Он говорил, что если у страны нет цели, то она погибает. То есть вот просто вот то, что я говорю, полный единомышленник. Я был, честно говоря, очень удивлен. Я думал, что так никто не мыслит. И более того, он сказал, что Советский Союз пошел к краху тогда, когда Хрущев объявил, что главная цель не коммунизм, а догнать Америку. Догнать и перегнать Америку. Вот тогда рухнул Советский Союз по своей главной структуре. То есть выясняется, что многие люди начинают к этому приходить, к этому выводу, что без идеологии, без цели мы не жизнеспособны. А здесь даже четкое, конкретное, скажем так, наблюдение. Я с этим совершенно согласен. Дело в том, что то, на чем мы концентрируемся, то мы делаем целью. И здесь сразу становится, если так логически рассуждать, предательство нашей элиты. Корни предательства нашей элиты. Если мы делаем главной целью догнать Америку, значит, наша цель главная – уподобиться Америке. Если главная цель – уподобиться Америке и стать Америкой, то тогда при чем здесь Россия? Значит, нужно служить Америке уже, а не России. Кстати, да. То есть Хрущев… А ведь единственный способ в плане экономики. Да, Хрущев, не, сказать, это называется игнорирование законов подсознания. Он сейчас был недалекий, и выдвинув этот лозунг, он фактически этим лозунгом, во-первых, истребил понятие патриотизма как такового, во-вторых, сделал нас рабами Америки, когда мы этого даже не сознавали, всего-навсего объявив целью догнать Америку. Я просто здесь хотел добавить, что ведь в экономическом плане, чтобы догнать Америку, очевидно, что надо уподобиться Америке, по-другому ее в плане экономики было не догнать, и все понятно становится. Ничего подобного. Для того, чтобы перегнать Америку, нужно создавать свои технологии. Уподобляясь кому-то, мы всегда будем идти за ним. Вот в чем проблема. Советский Союз создавал свои совершенные технологии, новейшие, которые Америке не снились. В первую очередь в оборонной промышленности. Значит, можно было и в экономике, нужно было просто отойти от догм. Но вместо того, чтобы в экономике-то нельзя было, идеология не позволяла. В том-то и дело. В том-то и дело, что китайцам позволила идеология. Они посмотрели, не работает социализм в той классической модели, и они начали эксперименты. Хотя модель – это сталинская модель. Он является главным антикоммунистом. Хотя там все коммунисты кричат, это благодаря Сталину, там, это наш козырь. Сталин пошел против главных принципов коммунизма – уничтожение государства, частной собственности и семьи. Сталин укрепил государство, стал развивать частную собственность и стал укреплять семью, запретив аборты и гомосексуализм. И государство стало расцветать. А потом Гитлер или Геббельс говорили, это государство не победит, 20-летние девчонки – девственницы в этом государстве. Они нравственны, их не победить. Немцы прекрасно понимали, что к чему. Поэтому китайцы как раз поняли, что чистом виде коммунизм не работает, отсутствие частной собственности. И они начали укреплять семью, государство и частную собственность так же, как делал это Сталин. И добились потрясающих результатов. Понятно. Потому что они исходили, скажем так, не из какой-то там заржавевшей истины. Они смотрели на реальную жизнь и пытались совместить ее со своим пониманием. То есть, когда под свою идею пытаешься весь мир подработать, будет крах. Когда нет никаких идей, будет крах. А вот когда есть идея, которая взаимодействует с окружающим миром и развивается, вот это уже другое дело. И в этом плане китайцы, но почему они смогли это сделать? У них буддизм, у них единство, так сказать, инь-янь, противоположности. Они, у них есть в их менталитете соединение противоположностей. А в русском менталитете, к сожалению, при полном языческом мышлении, либо хорошее, либо плохое. Все. Если деньги это плохое, значит, главный счастливый человек это неудачник. Если частная собственность это плохо, значит, мы все должны быть нищими. Ну и при такой жесткой языческой модели, естественно, нас шарахало из стороны в сторону. Так что приходим, опять же, к той же самой, тому же выводу. Нет людей, есть идеи. И сейчас мы что наблюдаем? Идет вот это незаметное целенаправленное оболванивание, все манипуляции, посвященные разрушению личности человека как индивидуума, как человека нравственного и верующего. И все будет вестись именно в этом направлении. Потому что тогда уже можно легко управлять. Человек, не имеющий целей, берет цель своего хозяина. Вот у барана есть цель поесть, а во всем остальном у овцы она будет слушаться барана, который ее ведет. А баран пойдет за хозяином. Поэтому вся система целей должна свестись к чему? Опять же, как из фильма «Мертвый сезон» доктор Хас. Поел, поработал, получил женщину. Все. Даже частная собственность не нужна. Как при коммунизме говорили. Государство полностью медицину делает бесплатной. Образование бесплатное, жилище бесплатное, все бесплатное. Скоро еда будет бесплатной. Вот была идея коммунизма. Так это уже все было у рабов в Древнем Риме. Раб имел бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жилище, бесплатную еду имел, кстати. Немножко, правда, работал при этом. А так все обеспечивал хозяин. И, кстати, многие рабы не хотели на волю уходить. Об этом написано даже в Ветхом Завете. Если раб не хочет получать свободу, ты должен ему ухо там что-то сделать и сказать-то там, ну, раз уж так, да, то ты уже раб навсегда. То есть рабом-то, оказывается, быть приятным. Я не мог понять смысла да. этого сюжета. А никакой ответственности нет. Живешь на полном гособеспечении. Полное хозобеспечение, хозяйственное обеспечение. И человек, у которого нет принципов и веры, для него гораздо выгоднее быть рабом. Он не напрягается. А, поэтому и надо было, наверное, ухо ему проколоть и сказать, что теперь ты раб навсегда. Я вот не мог понять, почему так сурово за то, что человек, наоборот, не хочет от тебя уходить, а ты его так сурово должен с ним поступить. Ну да. Теперь ясно. Почему? Потому что рабом становится человек сначала внутри. Как говорил Христос, вы рабы греха. Для того, чтобы стать рабом внешним, нужно стать рабом внутри. А для того, чтобы стать рабом внутри, нужно поклоняться жизни и еде, сексу и прочему. А чтобы поклоняться жизни и еде, нужно поддаться греху и отречься от Бога. Вот вся связка и идет. И по этой связке мировое правительство и работает. Что нужно сделать? Сначала отторгнуть от Бога, потом вовлечь во грех, безнравственность, потом сделать полным потребителем, а потом сделать рабом, который не хочет стать свободным. Вот цель нынешнего мирового правительства. И неплохо получается, кстати. А вот это интереснейшая мысль в конечном итоге сделать человека таким, что он не захочет стать свободным. Вот это как бы, да, это и есть высшая степень рабства. Да. Добровольно. Да. Ну вот с Иаковым мы вроде разобрались. Да. Сергей Николаевич, вот как раз разрешите еще образ Акова один вопрос. Объясните, пожалуйста, фразу «Ты боролся с человеком, боролся с Богом, а теперь теперь человеков одолевать будешь». Просто я уточню вопрос. Смысл «человеков одолевать будешь», он, в принципе, понятен. И Иаков – это уже следующее звено развития, когда не убивает, а обманывает и так далее. Вот. Но почему это идет в связке, именно в связке с «ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь»? Если бы просто было сказано «и человеков одолевать будешь», было бы все понятно. А так эта фраза чуть ли как не поощрение того, что Иаков поставил свое «я» на первое место и боролся с высшей волей. Вот чего мне немножко не понять. Мне тоже непонятно. Я выскажу свое предположение. Здесь не похвала, что ты боролся с Богом, и поэтому будешь одолевать человека. А здесь констатация факта его сил. А, констатация его способности, того уровня, которого он достиг. Да? Дело в том, что любой ясновидящий, а Иаков был ясновидящим, это человек, имеющий доступ в тонкие планы. А человек, который имеет доступ в тонкие планы, у него повышенная интуиция и повышенные возможности к исполнению желаний. Значит, он будет побеждать своих оппонентов. То есть это понятно. Да, это фиксация. Почему он имеет доступ к тонким планам? Потому что он не будет убивать. Он как бы уже не грабит, не убивает, не ворует. За счет этого он ясновидящий, у него открывается дар сверхспособностей. У кого открывался дар сверхспособностей? Кто ограничивал себя в еде, в сексе, в желаниях? Человек, который отказывается от еды, от излишеств, от секса, от алкоголя, от, так сказать, тяги к деньгам. Будет такой человек грабить, убивать? Как вы думаете? Да, естественно, не будет. Вы скажете, вы смеетесь надо мной. Не будет, да. Да, поэтому человек, который, так сказать, ведет себя правильно, ограничивает себя, который, так сказать, не желает убивать и так далее, этот человек получает доступ к тонким планам. Поэтому здесь фиксация того, что он сумел развиться, подняться до уровня ясновидящего, до тонких планов, скажем так, соблюдая заповеди главные, но не сумев выполнить заповеди не только по форме, но и по сути, он все-таки боролся, и за это он наказан и судьбой, и повреждением бедра. То есть, с одной стороны, похвала, с другой стороны, наказание. Почему похвала? Потому что, скажем так, он еще сам не понимает, что он, в чем его грех нарушения, несовершенство мышления. В то время это невозможно было объяснить. Как Иову объяснить, почему нужно любить Бога, который ни за что тебя карает. Просто вот держись и все, вот так же с Иаковом. Объяснить ему, в чем смысл корня его греха, в то время было невозможно. Поэтому можно было зафиксировать то, что он, скажем так, но все-таки у него есть определенные заслуги, что он получил доступ к тонким планам и стал ясновидящим. Это несомненно. А с другой стороны, он не полностью правильно себя ведет и за это наказан. Поэтому, с одной стороны, фиксация того, что он будет над людьми властвовать, потому что, скажем так, человек, преступник, вор, убийца, насильник, он будет с Богом бороться. Он будет ангелов видеть. Ему доступ тогда закрыт. Кстати, да. Если он сумел бороться с ангелом... Вот это верно. Да. Если он сумел бороться с ангелом, значит, извините меня, он достиг этого уровня. Поэтому... В том-то и дело, точно. Естественно, он людей будет побеждать, если он сумел подняться на ангельский уровень. Вот теперь понятно, более понятна эта фраза становится, потому что, конечно, поначалу полное недоумение вызывает. И можно сказать, что это как поощрение того, что Иаков подсознательно нащупал правильное направление и начал нам двигаться. Ну вот в том-то и дело, что если по форме судить, то можно совершенно к другим выводам прийти. А здесь просто констатация факта. Если ты сумел выйти на этот уровень, то, естественно, будешь людей побеждать. И, несомненно, Иаков чем-то заслужил этот уровень. Он был, там сказано, человеком книги. он читал, он развивался, он стремился, он несомненно, нравственность себя вел во многих аспектах, запрещая себе и ограничивая себя. Но, скажем так, в аспекте грабежа, воровства у него были жесткие принципы. А вот насчет обмануть, да тем более через искушение, когда человек добровольно, тут как бы вроде бы и закон не нарушает. То есть он свою энергию да, увел от убийства, но не привел к искренности полной. Поэтому... Вот, кстати, да, когда человек ведется добровольное искушение огромнейшее, на самом деле. В том-то и дело. Когда человек сам к тебе приходит и говорит, ну это... Дай мне покушать, я тебе отдам там какие-то эти самые, фактически. Но тут отказаться уж сложно. Сказать, дорогой, ты же сам себя ограничиваешь. Воспитательная работа проводить сложно. Так что тут нюансы. То, что просто, скажем так, на скорости пешехода грехом не является, на скорости велосипедиста это уже грех, а на скорости водителя машины это уже преступление. Поэтому меняется представление о грехе. Меняемся мы, меняется наше представление о грехе. Ну хорошо, разобрались с Иаковом. Ну, наверное, в следующий раз все-таки поговорим об организации убийства Иоанна Крестителя. Кто организовал это убийство и с какой целью и почему?